Дождавшись, когда сгорбившийся кирза убредет по дороге вглубь деревни, он дрожащими руками вытащил из внутреннего кармана фляжку, открутил колпачок, вдохнул, поморщился и присосался к горлышку. Сделав пару добрых глотков, резко выдохнул, поморгал слезящимися глазами, убрал фляжку и встал. Лицо Стопки просветлело, будто с хмурых небес зоны на него снизошло вдруг божественное сияние, и даже вроде морщин на нем стало как-то поменьше. Крякнув, сталкер пошел вокруг коровника, бормоча: «Душа, полгода бухать, нет, год, а он нафиг». Алчность его зудела и чесалась, как подсохшая болячка, пересиливая природную вялость. 5 штук на крыше запросто не валяются, и не достать. Зона издевается над старым Стопкой. Из-за ближайшего дома показался кирза. Он, пыхтя, тащил влажную от плесени приставную лестницу. — Стой! — велел Стопка. — Я тут кое-что придумал. Напарник остановился, опустив лестницу. — А? Что ты там мог придумать? — Ты с кем дело имеешь, тля? Я самый опытный сталкер зоны. Короче, с лестницей может не получиться. Делаем так. Отходим на безопасное расстояние. Ты стреляешь. Жарко включается, сжигает волосы. И артефакт наш. Каково? Кирза разинул рот. Стопка задрал синий нос, вперев в крышу многозначительный взгляд. Кирза поморгал, привыкая к новой идее, поглядывал на Стопку. Напарник был явно горд собой. Подобные удачные мысли редко забредали к нему в голову. — Ну чё, кончай пялиться, пошли, — сказал он наконец, толкая кирзу в бок. Тот кивнул с легкой растерянностью, бросил лестницу. Подхватив рюкзаки, напарники вернулись на дорогу, пересекли ее и остановились возле забора. — Нормалек, — сказал Стопка, поднимая автомат. — Сейчас мы ее добудем. «Душеньку нашу!» Он прицелился и нажал спусковой крючок. «А душа не горит?» — запоздало поинтересовался кирза. На крыше коровника полыхнуло жарко, зашипело, вспыхнул огонь. Сталкеры посмотрели друг на друга и припустили обратно. Ржавые волосы, как корова, языком слизнуло, вместе со стенками. На месте сарая осталась выжженная земля да россыпь углей. Обгорел стоящий рядом дом, передняя стенка пропала. Стопка кинулся к дымящему пепелищу, схватил с земли палку и стал ворошить раскаленные головни. «Горячо!» — крикнул он, прикрывая покрасневшее лицо рукавом. «Помогай, Каланча! Это из-за тебя все!» «Почему из-за меня?» — кирза оглянулся в поисках подходящего инструмента. «Не мог раньше вопрос свой дурацкий задать?» — зло огрызнулся Стопка. 5 штук сгорели заживо, твою ж мать, жертвоюж!» Сзади донеслось глухое ворчание. Сталкеры замерли, затем медленно-медленно обернулись. Внутри дома неторопливо поднималась на все 4 лапы рыжая слепая собака. У ног ее копошились щенки, тыкались безглазыми мордочками в отвисший живот с оттянутыми сосками. «О, черт, попали!» — пробормотал Стопка, осторожно перетягивая автомат на грудь и не решаясь бросить палку, чтобы не спугнуть мутанта. Собака зарычала, не крупная, но кормящая самка опаснее 3 здоровых самцов. Кирза застыл в наклонку, с протянутой к земле рукой из рукава торчало костлявое запястье. «Стреляй же!» — прошептал он напарнику. Лицо кирзы наливалось венозной кровью. «Легко сказать!» — Стопка сморщился. Автомат зацепился за рюкзак и не влезал из-за плеча. А собака, стряхнув с себя щенков, сделала 2 шага вперед на пружинистых напряженных ногах, вышла из обгорелого дома и припала брюхом к траве, готовясь к прыжку. Губа вздернулась, обнажая матово-желтые влажные клыки. Между сталкерами и мутантом было всего ничего, меньше 2 метров. Позабыв про осторожность, Стопка рванул автомат. Мутант прыгнул, целя ему в горло. Сталкер выстрелил, пули ушли в воздух, слепая собака упала ему на грудь, и они покатились по выжженной земле, подняв тучу пепла. «Стопарь! Стопарь!» — беспомощно заорал Кирза, топчась вокруг них, не решаясь открыть огонь. Сталкер и мутант сплелись в рычащий ком. Из-за куста раздался тихий свист. Кирза подскочил, оглянулся, едва не заорав с перепугу. Ветки растущего неподалеку боярышника раздвинулись, и оттуда показался парень с длинными, как у девчонки, черными волосами. Кирза вообще сначала решил, что это и есть баба. Пацан был по-девичьи красив, в фигуре его и лице присутствовала непривычная для зоны гордая утонченность. Лишь когда нежданный гость скользнул ближе, сталкер разглядел его и понял, что ошибся. Парень держал кол, грудь перехватывала ремешок УЗИ, раскладной приклад которого торчал над плечом. «Ты кто?» — закричал он вконец, напуганный и растерянный. Парень с колом шагнул к нему. «Стой, твою налево, стрелять буду!» И сталкер вдавил спусковой крючок. Но выстрелов не последовало. Напряженный палец, каким-то образом съехав с крючка, елозил по скобе. Мальчишка улыбнулся, и у Кирзы холодок пробежал по спине от этой улыбки. Было в ней что-то очень странное, отрешенно загадочное. А юнец с колом тем временем подошел к дерущимся. Стопка лежал на боку и уже почти не сопротивлялся, только хрипел, слабо шлепая ладонями по спине зверя. Слепая собака держала его за плечо и медленно двигала челюстями, подбираясь к горлу. Кирза смотрел, разинув рот. Парень присел на корточки, окинул два тела взглядом, посвистел немного, просунул конец кола между зубами слепой собаки. Та заворчала, но пасть не разжала. — Ты что делаешь? — шепотом спросил Кирза. Мальчишка улыбнулся еще более загадочно и глубже просунул кол. Собака заворчала громче. Он засвистел, привлекая ее внимание. И, о чудо, мутант, свирепый, слепой пес, да к тому же самка, защищающая детенышей, злее не найти в зоне зверя, этот жуткий мутант отпустил плечо стопки и, слабо рыча, задом стал отползать к дому. «Уходите, пока я ее держу», — велел парень, рывком поднимая стопку на ноги. Он был тонкий, гибкий, как молодое деревце, но высокий, и хоть не выглядел сильным, все же легко поставил на ноги тщедушного пьяницу. Стопка осоловело глянул по сторонам, схватил автомат и направил на собаку, которая уже легла в доме, прикрывая телом щенков. Мутант зарычал, привставая. Пацан ударил кулаком по стволу. Стопка едва успел убрать палец с крючка, чтобы не прострелить себе ноги. «Ты че? Ты вообще кто такой?» — завопил сталкер, пытаясь поднять автомат. Кирза потряс напарника за плечо. «Он тебя спас, топарь. Мутанта отогнал. Пошли отсюда быстро, ну ее к бюрерам, эту душу!» Стопка развернулся, налитыми кровью глазами посмотрел на него, протянул дрожащие руки. «Да я тебя, я вас всех убью! 5 штук!» Парень, склонив голову, задумчиво оглядел сталкеров, и Кирзу пробрала дрожь от взгляда глубоких темных глаз. На миг ему показалось, что сама зона смотрит на него, и кто знает, что у нее на уме. Кирза этого точно не знал. Он схватил напарника за руку и потащил за собой. «Сгорела душа, стопарь! Скажи спасибо, что собака тебя не загрызла! На волосок от смерти был, алкаш старый! Пить надо бросать, давно надо. Я уж думал, конец тебе. Все, помер напарник, остался я один. А пацан тебя спас, дурачина. Отогнал мутанта, я сам видел. Посвистел ей, и она, что твой щенок, послушалась. 15 лет зону топчешь, а понимать не научился, что к чему в этом мире». Так говорил Кирза, утягивая вяло сопротивляющегося стопку в лес. Явление мальчишки и то, как тот справился с мутантом, без оружия, одним свистом, одним взглядом, произвело на сталкера неизгладимое впечатление, перевернуло ему нутро. Нескладный недоросль будто повзрослел за минуту. Он крепко держал напарника, который все порывался вернуться, но был слишком поражен, чтобы вырваться. Они пересекли лужок, перебрались через ручей. Уже шагнув в поселок, Кирза обернулся. Незнакомец сидел на корточках возле слепой собаки и будто бы разговаривал с ней, а та и не пыталась на него напасть. Эта картина была для Кирзы нарушением всех законов зоны, и он ушел задумчивый и просветленный, решив, что больше в жизни не возьмет в рот ни грамма этой чертовой водки. Отныне только портвейн. Они ввалились в бар, встрепанные и запыхавшиеся. Стопка держал в руке флягу, отвинченная крышка свисала с горлышка на цепочке и звякала о металлический бок. «Бармен, капни-ка сюда!» — дрожащим голосом крикнул он, поднимая фляжку. На него оглянулись. Народу в зале было немного, день. У стойки сидели двое — мужчина в возрасте, с аккуратной бородкой-клинышком, похожей на врача, разве без халата, и молодой сталкер, который все выспрашивал что-то у старшего. За столиком в углу устроился мировой и двое ребят из его группы. Бармен, он же хозяин заведения, знал Кирзу и Стопку. Они часто околачивались в его заведении, пропивая заработанное или напрашиваясь на угощение, если деньги кончились. Ни слова не говоря, он потянулся за бутылкой виски. «А мне пиво и бутерброд какой-нибудь», — добавил Кирза. Напарники прошли к окну и сели за маленьким столиком. Сталкеры в баре вернулись к своим разговорам, только Кипяток, самый молодой из группы мирового, обратился к Кирзе. «Да были чего? Рано вроде вернулись. С утра только вышли», — бармен говорил. Стопка вскочил, не успев коснуться задом стула, и заорал, потрясая кулаками. «Я 5 штук потерял из-за него, чтоб он сдох! Моих кровных!» «Тихо ты!» — дернул его за куртку Кирза. «Успокойся уже! Достал!» Однако и у него дрожали руки, когда он вытащил сигарету из пачки, предложенной Кипятком. «Че орет?» — кивнул Кипяток на Стопку. Тот, закрыв лицо ладонями, упал на стул и застыл, сгорбившись. Кирза прикурил, судорожно затянулся, закашлялся. «Такая, понимаешь, история приключилась!» Он разогнал дым перед лицом. «Такая, кровосос, тебя разбери, странная штука!» Здоровяк, Круче и Мировой переглянулись. «Ну, давай сюда, расскажешь!» Мировой выдвинул свободный стул. Командир наемников был среднего роста, жилистый, коротко стриженный, со скупыми движениями, сразу виден бывший военный. Кирза, тронув Стопку за плечо, пересел к столу мирового. Кипяток развалился на стуле, положил ногу на ногу. — Что, контролер вас ограбил? — хохотнул он. — Что за вопли-то? Бармен принес пиво и тарелку с бутербродами, протянул Стопке его фляжку. — Я угощаю, — сказал мировой. Бармен пожал плечами. Ему все равно, лишь бы платили. А Кирза, благодарно кивнув, накинулся на еду. Стопку чуть слепая собака не загрызла, с набитым ртом прочавкал он. Да тут вышел из леса этот пацан, и собаку, как это, загипнотизировал. Двое у стойки замолчали, старший обернулся, прислушиваясь. Мировой выгнул бровь. «Ты не гони, давай в подробностях. Кто, где, когда?» 5 штук, мать моя женщина!» — возопил Стопка, заглядывая в горлышко фляжки, и надолго приник к ней, громко булькая. Кипяток заржал, хлопнул себя по колену, Круче слегка улыбнулся. «Вроде я знаю, об ком сейчас речь пойдет», — прогудел он басом. Кирза кинул на него затравленный взгляд. «Я, блин, не уверен даже, что он человек. Мальчишка, такой худой, смотрит так, будто насквозь пробирает, будто знает о тебе что-то, чего ты сам не знаешь». Он схватил Стопку водки, стоящую перед Кипятком, но не донес до рта, увидев, что в руке, скривился и побыстрее отставил. Взял кружку пива, сделал глоток, рукавом отер с губ пену. «Короче, мы с этим, который теперь ни о чем другом думать не может, мимо армейских складов топали. Ну, Кипяток знает, мы с ним маршрут смотрели. И попали в поселок какой-то. Мелкий совсем, на карте нет. А там, короче, нашел Стопка душу. А тут на него мутант. Слепая собака, у ней щенки в развалюхе пищали». «Ага, Такая тебя пополам перегрызет, вякнуть не успеешь, — с удовольствием сказал Кипяток, потирая руки, как будто свирепость самки была его личной заслугой. Так и не загрызла едва, чуть не захлебнулся пивом Кирза. Пена разлетелась по столу, и внимательно слушавшие Кручу с Мировым слегка отодвинулись. — Че случилось? — повторил командир. — Так я же и говорю, а тут из леса этот, — выпалил Кирза. — Странный пацан, но очень... Тонкий такой, не тощий, вот как я, а просто, ну, блин, не знаю, как сказать, утонченный. Змееныш это, — прогудел Круча. Я, когда у слона работал, видел его. Приемыш Мазая, который пропал. А мне плевать, будь он хоть папа римский, нехай возвращает мои 5 штук. Стопка, наконец, оторвался от фляжки. Глаза у него стали мутные, морщинистое лицо раскраснелось, синие жилки на носу проступили четче. Кипяток хлопнул по колену и заливисто рассмеялся. — Батя, че переклинил это тебя? Отобрал слонов пацан твоей бабки, что ли? — Да нет, — поморщился Кирза. После еды и пива он немного успокоился, руки больше не дрожали. Сгорела его душа еще до того, как странный этот из леса вышел. «Кто такой, говорите?» — он устремил на Кручу слегка ословелый взгляд. Стопка разрыдался пьяными слезами. «Ох, горит душа! Ох, горит!» — верно сказал напарничек. «Ну, тебя развезло!» — Кипяток покосился на плачущего сталкера. «Так что там с душой?» — напомнил Мировой. «Да в жарке сгорело!» — махнул рукой Кирза. «А потом собака появилась. Да пацан этот ее свистом отогнал!» «Свистом! Кто он такой? Почему мы со Стопарем раньше про него не слыхали? Думал, всех в зоне знаем!» Круче с Мировым переглянулись, а Кипяток пренебрежительно фыркнул. «То вы так думаете, пьяницы несчастные! Поменьше бы в канавах отсыпались, да мозги водярой травили. А про пацана чего говорить? Мутантово семя!» «Не говоря, о чем не знаешь!» — оборвал его командир. Кипяток вспыхнул. «А вот и знаю, и все знают, и вы тоже знаете, что он звериный выкормыш и с мутантами дружит. История этих двоих тому верный пример. А, не знаю!» Он щелчком выбил из пачки сигарету и закурил. «Где бы вы еще увидели, скажите мне, чтобы какой-то щенок свистом слепую собаку отогнал?» «Да не может такого человек по определению!» Кипяток победно оглядел собеседников и добил. «Мне Магадан покойный рассказывал, как его нашли». В баре повисла тишина. Мировой скептически смотрел на Кипятка. Круче разглядывал свои кулачищи. Это был человек-скала, огромный, могучий, но вне драки кроткий, как теленок. «Дурак твой, Магадан!» — произнес он наконец. «А сам-то!» — подскочил Кипяток. «Да ты даже у слона удержаться не смог. Меньше полугода проработал и выперли тебя. А у слона, всем известно, самое теплое место для сталкера, а бы кого не берут». Кипятка в свое время не взяли, в том числе за взрывной характер. Кирза переводил недоуменный взгляд с одного на другого. «Подождите, мужики, так пацан этот мутант? Контролер, что ли? Почему тогда не убил нас, не взял под контроль? Я что-то не догоняю, разъясните». Кипяток обернулся к нему. Магадан рассказывал, что жил этот щенок-мутант в человечьем обличье в стае псевдопсов. Кормила его мамаша-мутантиха, а нашли его... «Хорош заливать-то!» Круче положил ладонь напарнику на плечо, и тот присел под весом могучей руки. Стопка, распластавшись по столу, рыдал все тише и, наконец, замолк, после чего захрапел. Мировой, подавшись вперед, сказал веско: «Я тоже слышал про этого змееныша. Давайте-ка разберемся, кто он такой. В одной зоне живем, надо знать, чего ожидать, когда на дело идешь. Ты, Кипяток, заткнись, хватит слухи перевирать. Круче, выкладывай, чего знаешь». «Да я!» — взвился Кипяток, но тяжелая ладонь Круче усадила его на место. Молодой сталкер, фыркнув, сложил руки на груди и закинул нога на ногу, всем своим видом выражая презрение и недоверие. Никто не заметил, как подошли эти двое. «Разрешите присоединиться? Меня зовут Иван Васильевич, а это мой друг, Пятка». Пожилой сталкер с бородкой поклонился. «Дело в том, что меня тоже очень интересует феномен этого, как вы его назвали, змееныша». Мировой оглядел обоих с ног до головы и сдержанно кивнул. Молодой Пятка тут же подвинул два стула от стола, где дрыхнул стопарь, и они сели. Командир коротко представил своих людей. «Кирзач», — сказал Кирза, — «а это стопарь, ему не повезло сегодня, поэтому он немного того... нажрался», — смутившись, пояснил он. «Очень приятно», — отозвался Иван Васильевич, доставая из нагрудного кармана очки и сквозь линзы рассматривая храпящего стопку. «Тяжелый случай алкогольной абстиненции». «Абсти... чё?» «Вы врач?» — уважительно спросил Кирза. «Когда-то был», — улыбнулся сталкер. «Я вообще много профессий сменил». «Вернемся к змеенышу», — сухо напомнил Мировой. «Ах, да, простите». Иван Васильевич снял очки и приготовился слушать. Все уставились на человека-скалу. «Круче, пожал могучими плечами. Да чего лишний раз в воду вступит олочь? Видел я его давно уже. Обычный пацан. Ну, артефакты чуял, ну, вот будто бы он водку», — сталкер кивнул на стопку. «Или кипяток колбасу. Ну так чё? Когда в зоне долго живешь, у многих чутье развивается, а он с рождения тут. Не было в нем ничего звериного». «Да как же!» — взвился кипяток. «А с мутантами ты разве дружишь? Лет 7, небось, зону топчешь, а есть у тебя в приятелях контролер или кровосос, а? Что скажешь? Нету, нету и быть не может». «Некоторые приручают слепых псов для охраны», — заметил Мировой. «Так это ж совсем другое дело!» — заорал кипяток, возмущенный тем, что ему никто не верит. «Говорю вам, звериное отродье! Мутант, как пить дать!» Иван Васильевич протер очки, вынутым из другого нагрудного кармана, чистеньким платком. «Я прошу прощения, что вмешиваюсь. Но вот вы сказали, простите, круче, да?» Великан кивнул, и сталкер продолжал. «Сказали, что он человек». «Но ведь это... кипяток, простите. Так вот, кипяток, то, что змееныш человек, совершенно не мешает ему иметь какие-нибудь аномальные способности. Эти умения еще не делают его мутантом, поймите. Я 10 лет работал врачом на периметре, и могу со всей ответственностью утверждать, что многие дети, рождающиеся возле зоны, обладают малопонятными и пока не изученными умениями. Телепатия, телекинез, шестое чувство, почти звериный нюх, поразительная интуиция, настоящее предвидение. Порою просто диву даешься, как воздействует излучение зоны на человеческие гены. Я лично видел проявление экстрасенсорики». «Эй, док, ты поосторожнее. За такие слова и в морду можно схлопотать», — насупился кипяток. «Прошу прощения». «Заткнись», — велел кипятку командир. «Так вы говорите, док, с этим парнем все в порядке?» Иван Васильевич водрузил очки на нос. «В каком-то смысле. Скажем так, для зоны это в норме вещей. Но ведь зона, как вы понимаете, сама одна сплошная аномалия. И ее норма вовсе не норма там, в обычном мире. И вы для всего человечества тоже аномалия, почти мутанты. Ведь вы, то есть мы, живем под постоянным действием радиации, якшаемся, как выразился молодой человек, с мутантами». Кипяток ахнул кулаком по столу. «Да че ты несешь? Да я тебе сейчас рыло начищу. Мировой, круче, он нас мутантами обозвал. Нет, вы слышали? Ах ты, ученая харя, мутантов выкормишь, чтоб тебя кровосос в задницу поцеловал при лунном свете! Умолкни!» — гаркнул разозлившийся, наконец, Мировой. «Нет, вы слыхали?» — бушевал кипяток, поворачиваясь то к круче, то к командиру и не слыша приказа. «Этот сморчок еще скажет, что я по ночам к самке псевдогиганта хожу! Ах ты, сука, ученый, интеллигентишка вшивый! А ну, как дам бачки твои блестящие, чего запоешь?» «Иван Васильевич, не обращайте внимания на дурака!» — заволновался Пятка, когда сталкер приподнялся. Но тот, спокойно улыбнувшись, встал и, коротко, почти без замаха, ударил кипятившегося молодца в челюсть. Кипяток ахнул и осел на стул, вращая глазами. Бывший врач тоже сел, обтер кулак платком. «Простите, не сдержался», — сказал он тоном чистосердечного раскаяния. «Да я его!» — очнулся Кипяток, порываясь встать, но Круча схватил его за плечо и дернул так, что молодой сталкер чуть не перевернулся вместе со стулом. «Кипяток, на месте сиди!» — велел Мировой. «Ты достал уже всех, сиди и молчи, а то еще раз в рыло получишь от меня, чтоб ни слова больше, понял? Ты понял?» И когда тот насупленно кивнул, повернулся к Ивану Васильевичу. «Так вы говорите, что...» Дверь приоткрылась, в бар скользнула гибкая фигура. Сталкеры обернулись, уставились на юношу, который легкой походкой приблизился к стойке. Высокий, стройный, по плечам рассыпались черные волосы, черты лица тонкие и мягкие, за спиной на ремне УЗИ, на поясе закручена веревка, в руках заостренный кол. Бармен, сидящий за стойкой на высоком табурете, оторвался от газеты. «А, это ты?» — сказал он, складывая ее. «Пошли на кухню». «Спешу», — негромко ответил юноша. «Нужны патроны и консервы». Бармен зыркнул на сталкеров. Конечно, приличия требовали, чтобы гости не пялились на дела хозяина. Но тут случай был особый, и никто, даже Мировой, не смог отвести глаз. А Кипяток с Кирзой так и вообще сидели, разинув рты. Змееныш, не обращая внимания на посетителей бара, расстегнул фиксатора, висящего на поясе контейнера. «Слизь, шрапнель, два ломтя мяса, капля», — перечислил он. Бармен, нахмурившись, взял протянутый гостем контейнер и убрел вглубь бара за бамбуковую занавеску. Хлопнула дверь в коридоре, стало тихо. Мировой искоса оглядел сталкеров. Стопка спал, а Кирза сжался на стуле, будто в бар наведался сам сатана. Бармен вернулся с двумя картонными коробками патронов и пластиковой упаковкой консервов. Змееныш сунул все это в рюкзак на плече и пошел к выходу. Кипяток вдохнул сквозь зубы. «Эй, мутантово семя!» — крикнул он. Змееныш обернулся. Все замерли. Круче вновь протянул огромную ладонь, чтобы задержать поднимающегося приятеля. Змееныш слегка улыбнулся, устремив на молодого сталкера взгляд темных глаз. И Кипяток, на секунду замерев над стулом, со стоном рухнул обратно. Будто сразу же позабыв о нем, змееныш выскользнул из бара, оставив за спиной гробовое молчание. Потом все заговорили разом. «Чего он с тобой сделал?» — вскинулся Кирза. «С вами все в порядке, молодой человек?» — обеспокоенно спросил Иван Васильевич. Круче прогудел недовольно. «Чего на рожон лезешь? Опять получил? В который раз?» «Не, вы видели?» — отряхиваясь, будто собака после купания, отозвался Кипяток. Губы его дрожали. «Да он меня загипнотизировал! Точно мутант! Контролер, зуб даю! У меня в башке как пузырь лопнул!» А Мировой, повернувшись к хозяину, негромко позвал. «Бармен!» Но недовольно откликнулся тот, выглядывая поверх газеты. «Две коробки патронов и консервы за 5 артефактов? Да ты неплохо наварился, я погляжу». «Твое какое дело», — огрызнулся хозяин. «У меня с этим парнем свои расчеты». Пятка, все это время молчавший, обратился к бывшему врачу. «Иван Васильевич, а все-таки он мутант или человек? Раз с генами зона что-то напортачила, значит, всякие изменения, ну, эти, как вы говорили, мутации. То есть все-таки мутант». Сталкер с бородкой укоризненно взглянул на своего друга. «Пятка, пятка, чему я тебя учил все это время? Если так смотреть, то мы все без исключения мутанты, ведь случайных мутаций в генах каждого из нас огромное количество». К тому же ты только что видел этого юношу. Он совершенно такой же человек, как и мы, нормальный. Ну, может быть, более чувствительный, чем простые сталкеры. Все-таки родился здесь. Звериное отродье! Кипяток, уже забывший, что недавно получил по морде, стукнул кулаком по столу. Вот как ты объяснишь, док, что он с мутантами дружит? Они его не трогают. Вот придумай что-нибудь на это. Иван Васильевич не успел ответить. Круче поднялся и всем своим могучим телом навис над молодым сталкером. «Чё ты такой глупый, Кипяток, не пойму!» — прогудел он. «Ведь змееныш от стопки слепого пса отогнал?» «Отогнал. И кирзу твоего дружка тоже спас. И других тоже спасал не один раз. Если бы ты кипятком всю жизнь не писал и поменьше других слушал, то знал бы об этом. Не трогают его мутанты, зато и других сталкеров не трогают, когда змееныш рядом. Иногда он очень вовремя появляется, ровно чтобы успеть спасти шкуру какого-нибудь оболтуса, вроде тебя, от зубов слепой собаки. Ясно? Он вроде этого, как его, спасателя, понятно? Оберегает, короче, хороших людей. Талисман. И тебе бы об этом не забывать, когда в зоне окажешься один на один с псевдоплотью. Он постоял еще немного, будто собираясь добавить что-то, но ничего больше не сказал. Лишь рубанул воздух ребром ладони и сел обратно. Мировой с удивлением посмотрел на подчиненного, не ожидал от человека-скалы подобной риторики. Иван Васильевич поднялся и протянул Круче руку. — Поздравляю, — торжественно произнес он, — вы только что поняли суть этого странного явления. Змееныш — талисман зоны. Кирза на это лишь хмыкнул. Одно он знал точно — водку больше пить не станет ни за что. Глава четвертая. Гостья из-за кордона. Первая встреча. В лесном доме царил переполох, ждали Оксану, дочку слона. Часовой на крыше водокачки высматривал, не едет ли джип. Во дворе перед кирпичным бараком накрыли стол. Принаряженная Варвара носила и носила блюда с едой. Сталкеров причепурить, понятно, гиблое дело. Они расселись на лавках вокруг стола, кто в чем был, и подшучивали друг над другом, смущенные общей суматохой. Но вот слон надел пиджак. Это стало событием, и когда хозяин в тесноватом черном смокинге спустился на крыльцо, по всей вершине холма раздались смешки. Слон кинул хмурый взгляд в сторону стола и остался на крыльце, нетерпеливо поглядывая из-под ладони на дорогу. Двое часовых, пряча автоматы, караулили на подъезде за распахнутыми воротами. Лесной дом бурлил и волновался. Заточка, выйдя из машины, неловко подал девушке руку, но гостья, легко хлопнув его по пальцам, выскочила сама и взбежала на крыльцо. Слон шагнул к ней. — Ну, привет! — несколько смущенно произнес он. Слон не видел дочь около 10 лет. Она выросла красавицей, и это нестандартная красота с обложки журнала. Мать ее была с Востока. Оксана унаследовала смуглую кожу, широкие скулы, узкий подбородок и миндалевидные глаза, но не темные, а сине-зеленые, как у отца. «Привет, папа!» — Оксана обняла его за шею. Слону пришлось нагнуться и поцеловала в щеку. У стола кто-то захлопал, но хозяин зыркнул туда над плечом дочки, и аплодисменты мгновенно смолкли. Следом за девушкой на крыльцо поднялся телохранитель Колобок, подручный слона, которого тот год назад отправил в город, чтобы охранял дочку. Дюжий, хотя и немного оплывший сталкер, лет 25, румяный, пышущий здоровьем, с маленькими глазками. Челюсти его медленно двигались. Колобок не жевал жвачку только когда спал или ел. — Час скакать, я так однажды могу и не успеть, — просипел он в спину Оксане. У Колобка были повреждены связки, и говорил он сиплым низким голосом. Девушка не обратила внимания на его слова, так как давным-давно поняла, что Колобок в целом безобиден и покладист. Стоя на крыльце, Оксана повернулась и широко раскинула руки. — Всем привет! — радостно воскликнула она. Сталкеры зашумели, замахали ей, что-то выкрикивая. Девушка кивнула и через плечо посмотрела на слона. «А где аномалии?» Заточка поднялся на крыльцо, волоча 2 чемодана и рюкзачок с нарисованным на боковине улыбающимся чеширским котом. Услышав слова Оксаны, он ухмыльнулся и, цыкнув сквозь зубы, сплюнул на ступени. «Это же лесной дом, самое безопасное место в зоне. Ну, для тех, кто живет здесь, ясное дело». Оксана вздернула бровь. «Безопасная? Вот спасибо. Этого мне и в интернате хватало. Туда не ходи, сюда не ходи. Пап, я надеюсь, здесь вы не будете меня за решеткой держать? а то я обижусь. У слона редко случалось, чтобы он не знал, что говорить, и не терялся он никогда, а вот теперь пребывал в растерянности и легком смущении. Зона — территория мужчин. Женщины здесь, конечно, тоже попадаются, но редко, и по большей части толстые глупые клуши, как Варвара, либо разбитные девицы, вроде работающих в сундуке. Хозяин лесного дома не привык разговаривать с красивыми молодыми девчонками. К тому же он плохо помнил дочь. «Ничего, все решим», — невнятно проворчал он. «Я думала, ты мне все покажешь», — настаивала дочь. «Тут любое твое желание — закон». Слон брякнул первое, что пришло в голову, и неловко обнял ее за плечи. «Пошли, расскажу, что здесь и как». «Вот, правильно!» — Оксана даже хлопнула в ладоши, радуясь, как ребенок. Да она и была ребенком. В свои 17 лет девушка не видела ничего, кроме закрытой частной школы, и хотя выглядела красивой и зрелой девушкой, повзрослеть не успела. Она громко смеялась, когда ей было весело, и обижалась, если что-то ее не устраивало, плакала, а могла и поколотить обидчика в случае чего. Ее не смущали такие мелочи, как уместность проявления чувств. «Вещи наверх давай», — велел слон порученцу, кренившемуся под весом чемоданов. Оксана уже сбежала с крыльца, и отец поспешил за ней. Заточка кивнул, пожирая девушку взглядом. «Помогай давай, Тевтеля», — сказал он. Колобок, флегматично покосившись на заточку, отодвинул его плечом и затопал следом за девушкой. Заточка недовольно ощерился ему в спину, но Колобок, став телохранителем дочки хозяина, вышел из-под командования порученца, и тому пришлось самому волочь чемоданы с рюкзаком по винтовой лестнице. Отбежав от крыльца на несколько шагов, Оксана обернулась, задрала голову. «Ух ты!» — воскликнула она, из-под ладони разглядывая бывшую водонапорную башню. «Большая она у тебя!» — «Ну да», — слон пожал плечами, — «не в маленькой же жить, не поместишься». «А наверху пулемет, настоящий», — обрадовалась девушка и замахала часовому на крыше. «Эй, привет! У вас пулемет стреляет?» Часовой неуверенно помахал в ответ и ничего не ответил. То ли не знал, как отвечать на столь странный вопрос, то ли не расслышал. Вместо него в разнобой загомонили сталкер за столом. «Еще как стреляет! Бабахнет всем кранты! Хочешь стрельнуть? Иди сюда, мы тебе дадим пистолет подержать!» Раскрасневшаяся от удовольствия Оксана подошла к сталкерам, протянула руку к сидящему ближе всех Игнату. «Я Оксана, а вы?» Сталкеры засмеялись. «Игнат, я завхоз!» — насупился Игнат, будто даже обидевшись. «Ну так будем знакомы!» — воскликнула Оксана, встряхнув заскорузлую ладонь старого сталкера. Вокруг опять засмеялись. Даже недовольный всей этой суетой слон улыбнулся. «Здесь наша кухня и столовая», — он показал на здание рядом с бараком. Из дверей показалась Варвара с подносом, накрытым льняной салфеткой, от которого сильно пахло сдобой. «Здравствуйте, тетя Варя!» — радостно воскликнула девушка. «Мне папа вас писал и Колобок рассказывал». «Ох ты, кровинушка моя бедная!» Кухарка, поставив поднос на стол, обняла Оксану. Она видела девушку впервые в жизни, но уже успела полюбить ее всей душой за то, что та такая молодая и красивая, по-детски живая, и за то, что она живет без матери. Сердце кухарки содержало огромные, нерастраченные запасы нежности. Конечно, она заботилась о сталкерах, которых воспринимала как больших, шумных, непослушных детей, но ей нужен был настоящий ребенок. После того, как ушел змееныш, Варвара вся извелась и даже немного похудела. И теперь, когда появилась Оксана, кухарка расцвела, а уж от обращения тетя мгновенно растаяла. «Бедная моя девочка, ты голодная? От кордона долго ехали, в дороге мужики и не додумаются покормить», — ворковала Варвара, обняв девушку и увлекая ее за стол. «У меня и пирожки есть», — напекла с утра, — «и вот пироженка припасла. Небось, любишь сладкое?» Оксана засмеялась. «Люблю, тетя Варя, я все вкусное люблю». «Так я принесу сейчас», — озаботилась Варвара и, пыхтя, устремилась на кухню, вытирая глаза углом фартука. Тут же, позабыв и про нее, и про пироженка, девушка села на лавку между сталкерами, которые немедленно очистили ей место. Непосредственность и открытость девушки очень быстро завоевали Оксане всеобщую любовь. Слон, хоть и был недоволен тем, что дочь осталась ужинать со сталкерами, в его кабинете был накрыт стол получше, однако возражать не стал и уселся на стул, который подошедший Заика поставил во главе стола. Несколько сталкеров удивленно покосились на хозяина. Он редко снисходил до того, чтобы сесть со всеми. Но взгляды их быстро вернулись к девушке. Позади Оксаны возник Колобок. Вытащив изо рта розовую жвачку, прилепил ее к мочке уха, взял со стола рожок побольше и стал со вкусом есть, неторопливо двигая мясистым подбородком. Заточка шагнул к хозяину. «Все сделал», — прошептал он, неотрывно глядя на Оксану. «Ну и дочка у тебя выросла. Загляденье!» Слон покосился через плечо на помощника и процедил тихо. «Губу закатай!» Заточка вздрогнул, как от пощечины. «Да ты чего? Я... Да и в мыслях не было!» «Ага, рассказывай. Я не вижу, как слюни пускаешь. Да я просто... Хозяин, я ж для тебя стараюсь, ты знаешь!» Вдруг брякнул он и, помрачнев, отвернулся. Чистое восхищение красотой и живостью девушки сменились обидой на слона. У порученца действительно и мысли не было напрашиваться в зятья хозяину, просто в гниленькую сумеречную душу заточки заглянула первая в жизни влюбленность. И слон оборвал чувство резко, грубо, оставив внутри неприятную пустоту. «Зачем ты так?» — тихо с обидой пробормотал заточка. Слон не сводил с дочери задумчивого взгляда. «Ладно, не дыши в ухо», — бросил он порученцу и повел в воздухе рукой, пытаясь сформулировать мысль. О подобных вещах хозяину лесного дома доводилось думать нечасто, а говорить и подавно. «Я хочу, чтобы у Оксанки моей все было, чего пожелает. В университет зарубежный отдам, в этот... в колледж. Мужа найду богатого, из иностранцев. Пусть у нее жизнь будет нормальная, не как у отца ее, который из голодьбы выкарабкался, да все собственными руками. Ведь заслуживает моя дочка всего, а?» Слон обернулся. Заточка пожал плечами. «Зачем тогда сюда ее притащил?» «Да она сама напросилась. Вези да вези в зону», — с досадой крякнул слон. «Интернат закончила, не смог отказать. Старый, наверное, становлюсь. Мягкий». А Оксана уже вставала из-за стола, ей не сиделось на одном месте. «Где у вас оружие хранится? Дайте за пистолет подержаться! Обещали!» Целый вечер ее водили по лесному дому. За бараком было стрельбище, выдали Оксане наушники и ТТшник, затем и калаш слон разрешил подержать. Потом, как стало темнеть, слон устроил экскурсию, и жилой барак показал, и недавно отремонтированным гаражом похвастался, и даже на крышу водокачки сводил, чтобы Оксана увидела весь холм. Колобок неотступно следовал за девушкой, карманы у него были набиты варваринными пирожками. «Одна без разрешения за ворота не ходи, склон заминирован», — добавил слон, стоя рядом с дочерью возле низкого по колено бордюра на краю крыши. «Зачем?» — удивилась Оксана. «Разве мутанты к домам подходят? Они такие опасные!» Слон неопределенно пожал плечами. «Не рассказывать же ей, что некоторые люди опаснее мутантов». «И зачем тогда пулемет, если все равно по склону не пройти?» — продолжала допытываться она. Стоящий на часах молодой филин, лопоухий и пучеглазый, засмеялся. «Так вон змееныш, к примеру, по минам тогда как по тротуару прошел. Для таких, как он, я тут и приставлен». «А чего я такого сказал?» — взвыл он. Слон отвесил ему за трещину. «Это кто, змееныш?» — заинтересовалась Оксана. «Вроде я со всеми познакомилась». Она поставила колено на парапет, нагнулась вперед, разглядывая двор. Слон крякнул и схватил ее за талию. «Осторожно!» «Был тут один», — пояснил филин, отодвинувшись от хозяина. Тот мрачно глянул на него, и сталкер замолк. «Идем, покажу твою комнату», — добавил слон. «Поздно уже, а ты с дороги не прилегла даже. Да и я устал за день. Надо отдохнуть». Оксана как зачарованная разглядывала вечернюю зону. Огни в лесном доме еще не зажгли, хорошо виден был темный лес у подножья и слабое свечение аномалии на опушке. Небо над зоной, как пятнами чернил, было заляпано тучами, а на севере будто полыхал огонь. Там разливалось розовое свечение, в котором едва-едва проглядывали загадочные темные силуэты далеких зданий. «Красивый закат!» — вздохнула Оксана. «В городе такого не...» «Выброс, что ли, скоро?» — неуверенно протянул Филин. Слон с Колобком уставились на горизонт. Хозяин взглядом пошарил по небу, увидел алую полоску заката в стороне от розового свечения и рявкнул. «В подвал!» Филин так и присел от неожиданности. Бросив бинокль, он прыгнул к люку, возле которого в бетон была утоплена квадратная пластинка с красной кнопкой в центре. Сталкер вонзил в нее палец, и над холмом разнеслась низкая тревожная сирена. Слон схватил Оксану за руку. «Быстро вниз!» Девушка выдернула руку. «Не буду я прятаться, я посмотреть хочу!» «Ты спятила!» Отец попытался схватить ее запястье, но Оксана отступила к краю крыши, и он остановился, увидев, что она стоит над самым бордюром, через который кувыркнуться, расплюнуть. Во дворе поднялась суматоха. Сталкеры выбегали из барака, накидывая куртки, кто-то растрепанный в незаправленной рубашке, многие уже легли. Посмотрев на север, на разлившееся в треть неба свечение, они цепочкой скрывались в открывшемся возле барака люке. «Это смертельно, ты пойми!» — загрохотал слон. Он наступал на дочь, а она, сложив руки на груди, пятилась вдоль бордюра. Оглянувшись, Оксана удивленно воскликнула. «Зачем они все бегут под землю?» «Да ведь выброс!» — рявкнул слон. Колобок топтался рядом, а Филин давно скрылся в люке. «Разве он такой опасный?» — расстроилась девушка. «Может, хоть из окна?» — с надеждой спросила она. Тяжело дышащий отец глядел на нее, и Оксана, наконец, смирилась. Подойдя к люку, стала спускаться. Слон полез за ней. Колобок покинул крышу последним, кинув взгляд на север, закрыл тяжелый люк и сдвинул засов. По винтовой лестнице они прошли всю водокачку и попали в подвал. Там уже ждал Заточка, нервничая, переминаясь с ноги на ногу. «Наконец-то!» — с облегчением воскликнул он, распахивая железную дверь. Оксана первой вошла в подвал, порученец запер за хозяином дверь. Слон щелкнул выключателем. Вспыхнувшая лампочка залила ярким желтым светом стол с парой стульев, диван у стены, старый резной буфет, за пыльным стеклом которого виднелись стаканы и бутылки. На столе стояли электрический чайник и маленький заварной с щербатым носиком. Колобок встал возле дверей, прислонившись к косяку, сложил руки на груди, снял с уха жвачку, сунул в рот и начал меланхолично двигать челюстями, глядя в пространство перед собой. Девушка прошлась по комнате, постучала костяшками пальцев по железным стенам. «Как в бункере», — поежилась она, — «и холодно». «Сейчас горячего выпьем!» — слон включил чайник. Гудение наполнило комнату, к этому звуку добавился другой, более низкий и мощный, почти на грани слышимости. Оксана зажала уши ладонями, потом отняла их, снова прижала к ушам. «Как морская раковина!» — улыбнулась она. «Не боишься?» — слон глянул на нее из-под лобья, и Оксана рассмеялась. «А чего бояться? Ты меня защитишь!» Заточка, во все глаза глядя на нее, отодвинул стул от стола и сказал: «Ты садись». Кивнув ему, девушка села. «Спасибо, ты такой милый. Послушай, Заточка, а как тебя зовут? Это все-таки как-то не по-человечески, эти все клички. Прикольно, как в игре, но поговорить все-таки с человеком хочется, не с кличкой, а?» Сталкер отвернулся, скрывая смущение. «Ну, меня вообще-то...» «Заточка и есть», — оборвал слон. Он устал и был недоволен своеволием, проявленным дочкой на крыше. Ссутулившись, слон облокотился на стол, подпер подбородок огромной ладонью. «Нечего тебе с ним говорить!» Оксана удивленно посмотрела на отца. «Папа, вот от тебя я не ожидала, что ты станешь мне указывать, с кем общаться. Я думала, ты меня любишь, а ты, ну, прямо как наши училки. Туда не ходи, сюда не ходи. Я тебе маленькая, что ли?» «Вот именно!» Слон негромко хлопнул ладонью по столу. «Я тебя давно не видел. Запомнил в платьице и с косичками. Для меня ты маленькая, и здесь зона, а не парк отдыха». Девушка вскочила. «Неправда, я уже взрослая!» — горячо воскликнула она. «Посмотри на меня, я выросла. Я не могу всю жизнь оставаться маленькой девчонкой. Это, в конце концов, смешно!» Она от возмущения даже притопнула. «И я хочу в зону!» «Ты и так в зоне!» — удивился слон. «Нет, в настоящую зону, туда!» Оксана махнула рукой. «В лес! Хочу увидеть аномалии и артефакты!» «Артефакты я тебе могу показать. У меня в сейфе осталось кое-что», — отозвался отец. Оксана подбоченилась. «В сейфе? Может, у тебя еще мутанты в клетке за стрельбищем? Аномалии в стеклянной банке?» Заточка тихо фыркнула, отворачиваясь, и присел на диван. «Дочка, в зоне опасно», — повторил слон угрюмо. «Я и хочу, чтобы опасно». Оксана уперла руки в бока. «Я для чего, по-твоему, сюда приехала? На экскурсию в зоопарк, что ли? Я хочу настоящую зону увидеть. Мутантов настоящих, аномалии настоящие, все настоящее. Меня 12 лет в школе взаперти держали, как в клетке. Знаешь, как надоело? Я же не кукла, а живой человек. Мне жить хочется». «Так живи!» — слон заворочил большой головой, не желая понимать. «Вот, поедешь в университет, колледж этот, и живи себе, друзей заводи. Я ж для того и работаю, чтобы ты могла делать все, что захочешь». «Вот я и хочу. В зону хочу. Завтра». «Нет, тебе туда никак нельзя». Слон выпрямился во весь рост, почти упершись макушкой в потолок. «Все, не проси больше, разговор окончен. Таким, как ты, девчонкам в зоне делать нечего. Там и взрослые мужики то и дело гибнут. Я сказал». Оксана насупилась. Нижняя губа ее дрогнула, в глазах появились слезы. «Да, я для тебя никто. Кукла красивая, я не дочь. Ты вон 10 лет меня не видел, и еще 10 не увидел бы, если бы я сама к тебе не напросилась. На самом деле ты меня не любишь». Она оттащила стул в дальний угол, села там лицом к стенке и затихла. Слон беспомощно посмотрел на заточку, но тот, опустив голову, сложил руки между коленей и сидел безучастно, как будто все это его не касалось. Колобок возле дверей едва заметно улыбнулся, продолжая жевать. «Оксанка!» — голос слона дрогнул, как и отцовское сердце, и в душе он проклял себя за эту слабость. «Оксана, прекрати! Как ты можешь такое говорить? Я твой отец, я все для тебя!» Он подошел к девушке и положил ладонь ей на голову. «Я тебя люблю, дочка!» Проглотив ком в горле, неловко выдавил он. Девушка порывисто вскочила и кинулась к нему на шею. «И я тебя очень люблю, папа! Так мы поедем в зону, правда?» И слон сдался. «Хорошо, — сказал он, — мы поедем в зону». Лагерь слона в лесу — это почти город. Экспедиция на 4 джипах и 2 грузовичках-вездеходах объехала пару-тройку раз вокруг холма, постепенно удаляясь от лесного дома, и остановилась. В глубине зоны на машинах не разъездишься, но здесь, у южного кордона, в хоженых-перехоженных местах, проехать можно. Тем более, что на передке головного джипа висел защитный экран-ловушка, способный разряжать и гасить некоторые виды аномалий. Его слон купил у своего полковника, а тот раздобыл экран на складе военных сталкеров. Пока возводили частокол и разбивали палатки, хозяин с дочерью под охраной заточки, Колобка и еще 10 людей, вооруженных до зубов, прогулялись почаще. 300 метров вглубь леса по тропе, которую прощупывали, проверяли и перепроверяли 4 идущих впереди сталкеров. Мутантов им не попадалось, и неудивительно, столько шума наделали, всякая тварь в округе поспешила убраться подальше. Впрочем, в окрестностях лесного дома зверье давно вычистили, лишь изредка забредали туда псевдопсы или приблудная кабанья стая. Зато Оксане показали воронку и холодец. а также специально для нее запалили жарку. На земле остался выжженный круг диаметром больше 3 метров. Пара огромных старых елей превратилась в обугленные пеньки. Ошеломленная Оксана долго хлопала ресницами, разглядывая пепел и угли, а потом воскликнула. «Вот это да! Намного круче фейерверка на День города! Вот бы девчонкам рассказать! Снежана бы удавилась от зависти!» Тут слону по рации сообщили, что лагерь готов, можно возвращаться, и они пошли назад. Чуть позже Оксана, улучив момент в общей суматохе, шмыгнула за временный периметр. Но Заточка, который ходил теперь следом, словно верный пес, не сводил с хозяйской дочки взгляда, поспешил за ней, на ходу ткнув кулаком в плечо Колобка. «Зеваешь ты в теле?» — шикнул он. «Вот табормот тупой!» Колобок-то оскорбление не отреагировал, просто двинулся вместе с Заточкой, так что, когда Оксана встала посреди крошечной полянки неподалеку от лагеря, отделенной от него стеной высоких кустов и деревьями, позади тут же выросли 2 фигуры. Девушка оглянулась. «Это вы? Ну, что вы тут делаете? Я хотела одна». «Нельзя в зоне одной, хозяйка», — сказал Заточка. Оксана думала уже накричать на них, но пригляделась к порученцу внимательнее и хихикнула. «Заточка, ты ж на горлома похож», — сообщила она. «Слышишь, такой же сутулый и скользкий, но жилистый, сильный». На какого еще горлома обиделся тот и потер узкие серые ладони? «Почему скользкий?» «Ну, Властелин колец смотрел, а я, наверное, твоя прелесть». Оксана не договорила, хрустнула сломанная ветка, и на поляну в длинном прыжке бесшумно вылетела слепая собака. Огромный белый в темных подпаленных зверь. Вскрикнув, девушка отпрыгнула. Колобок с ревом выскочил на перерез мутанту, но тот врезался в телохранителя и отшвырнул его. Колобок упал спиной на березу, сильно ударился затылком. Деревце содрогнулось, посыпались листья. Телохранитель сполз по стволу, вращая глазами. Оксана, зацепившись за корень, упала на бок. Собака приземлилась возле нее, расставив длинные лапы. Девушка увидела прямо над собой вытянутую безглазую морду, клыки, и потом шею зверя захлестнула худая рука. Своим Заточка рванул мутанта в сторону, опрокинул. Вдвоем они покатились по траве. Собака лязгала зубами и рычала, как стая волков. Заточка выл, хрипел, матерился. Девушка присела на корточки, увидела растянувшегося под березой Колобка. Взгляд его бессмысленно блуждал, по губам текла кровь из прикушенного языка. Вскрикнула и бросилась к телохранителю, помогая ему подняться. Позади раздался протяжный сиплый вздох. Девушка обернулась. Заточка восседал на груди мутанта, длинными пальцами сжимая челюсти, медленно отворачивал башку слепой собаки в сторону. Зверь извивался, пытаясь вырваться из-под человека, но Заточка обвил его, как паук. Мутант дернулся сильнее, передняя лапа выскользнула из-под порученца, когти взбороздили небритую щеку, как плуг землю, брызнули струйки крови. Оксана ахнула, поискав глазами, схватила с земли палку и, занося ее, бросилась к дерущимся. «Хозяйка!» — Колобок отлепился от дерева и нетвердой походкой потопал за ней, выцарапывая из кобуры ТТшник. «Заточка!» — крикнула Оксана. «Помогите кто-нибудь!» Из-за кустов донеслись крики. Со стороны лагеря к ним бежали. Порученец до предела вывернул шею мутанта, прижав его морду к траве. Рука Заточки взметнулась, в лучах осеннего солнца блеснула узкая полоска стали. Мутант уже почти вывернулся из-под человека, но не зря Заточка носил свое прозвище. Он любил и умел пользоваться холодным оружием, за состоянием которого всегда тщательно следил. Лезвие вспороло горло собаки, вошло в него, как опасная бритва в хлеб. Разлетелись кровавые брызги, мутант выгнулся, сбросив человека, задними лапами напоследок легнул в грудь и сдох. «Что?» — с громовым криком на поляну вылетел слон, сжимающий в обеих руках по автомату. Глаза его были страшными, лицо побагровело. Он увидел Оксану и стоящего рядом Колобка с пистолетом, увидел окровавленного Заточку, который растянулся в траве, держась за грудь, и мертвого мутанта. Вслед за хозяином из кустов вывалилось десяток сталкеров, на поляне сразу стало тесно. «Ты почему из лагеря сама ушла?» Слон развернулся к дочери, сверкая бешеными от гнева глазами, и она поняла, что сейчас не время спорить. «Я в туалет, мне просто в туалет надо было», — пискнула девушка, делая шаг за Колобка. «И я не одна, со мной они были. Заточка, миленький!» Она побежала к порученцу, которому Филин с Делягой помогали подняться. «Как ты? Он тебя сильно ранил. Тебе к доктору надо перебинтовать». В походе кошеварили Зайка с Емелей, а Варвара кухарила только для слона и Оксаны. На плитке в отдельной палатке. Ужин был готов, но сначала женщина помогла Оксане помыться и переодеться. Они скрылись в своем шатре, слон ушел в свой, велев не беспокоить, пока Оксана не соберется к ужину. Колобок встал возле женской палатки, сложив руки на груди и флегматично поглядывая вокруг, сжимая в правый кусок черного хлеба. То ли успел взять с общего стола, то ли добросердечная Варвара сунула. Заточка с перебинтованной грудью и вымазанным зеленкой лицом, бледный, но гордый собой, уселся по-турецки под палаткой хозяина и оттуда поглядывал то на Колобка, то на вторую палатку. Сталкеры расселись на лавках вокруг стола под навесом. Заика притащил огромный котелок с наваристой мясной похлебкой и щедро разливал половником в миски. Стол украшали тарелки с хлебом, вчерашние Варварины пирожки, кружки с чаем и компотом, поднос с помидорами и огурцами. Веселый гомон стоял над большой полянкой. Тут собрались все, кроме четырехчасовых, которые прохаживались вдоль частокола. Заточка все чаще с завистью поглядывал в сторону навеса, откуда то и дело доносились взрывы хохота. «Пьяную Динку из штей легче довести до оргазма, чем до дома», — поведал Деляга. Тут же другой сталкер стал рассказывать. «Идет меченый по зоне, включает радио и слышит. Вы слушаете радио Европа Плюс». «Господи, откуда они все знают?» — подумал меченый. «Идет псевдоплоть, а навстречу ей химера». «Псевдоплоть, привет, кабан!» «Химера обиделась. Какой кабан? Я химера!» «А я говорю, кабан. Пойдем к бюреру. Он умный, он разберется». Приходит к бюреру, а он им: «Привет, кабаны!» Кто-то хохотнул, кто-то презрительно свистнул. Тупой анекдот. Опять заговорил Деляга. «Стоят возле заброшенного чернобыльского кинотеатра два кабана-мутанта и задумчиво жуют пленку сталкера. Один говорит: «Слышь, Вась, а фильм ничего так, только пресноватый». Другой отвечает: «Не, Леха, мне книжка больше понравилась». «Жизнь после 50 только начинается», — подумал слон и приказал Заточке налить еще 50. Порученец вскинул голову, уставился на сталкеров, но не мог определить, кто рассказал эту байку. А другой голос уже завел. Подходит маленький мальчик из поселка у кордона к прапорщику на КПП и спрашивает: «Скажите, дядя военный, а зачем у вас на фуражке вот этот хлястик пришит?» Ну, прапор гордо расправил плечи и отвечает: «Понимаешь, малыш, когда в зону пытаются прорваться преступники, и я преследую их, то бегу так быстро, что приходится на подбородок опускать хлястик, чтобы фуражка от ветра не слетела. Вот». «Понимаю», — говорит малыш, — «а папа-сталкер мне рассказывал, что хлястик нужен для того, чтобы у вас хавальник не разнесло, когда в свисток дуете». Недовольный тем, что не может присоединиться к шумной компании, Заточка покосился на Колобка. Тот замер у второго шатра, только челюсти равномерно двигались. Заточка в очередной раз подивился, почему молодого увольня окрестили в зоне не теленком или коровой, а всего лишь Колобком. Не такой уж телохранитель был и толстый, но вот жевал почти без перерыва. Порученец снова кинул завистливый взгляд на общий стол. Там стало тише. Сталкеры примолкли, слушая нового рассказчика. Анекдоты в зоне не переводились. Из-за частокола доносился слабый стрекот цикады. И ведь не отойдешь, мало ли вдруг слону приспичит чего. Кто-то должен до народа указания начальства доносить. Он, Заточка, на боевом посту... А так жрать хочется. Да и просто в теплой компании посидеть, поржать от души. Анекдоты всегда глупые, но попадаются смешные, и захочешь, да не удержишься. Хотя заточку и не любят, но говорить про то прямо в глаза опасаются. Он вздохнул, улегшись боком на траву, прикрыл глаза. Нового взрыва хохота не последовало, и порученец приоткрыл один глаз. Сталки разгрудились у дальнего конца стола. «Что там такое?» Заточка поднял голову, всматриваясь. «Интересное, что или нет? Надо ли узнать, чтобы хозяину доложить? Не замышляет ли против слона? Или того хуже, против Оксаны?» Эта заточка уже сам себя накручивал, чтобы возбудить в себе ощущение правоты. Не зря ушел от палатки, не просто так, а по важному делу. Встав, он подошел к столу и понял, что чутье не обмануло. «А ну, пропусти, пропусти!» Протолкавшись сквозь толпу, порученец едва не ахнул. За столом возле пустого котелка сидел змееныш. Заточка хоть и не видел мальчишку давным-давно, а узнал сразу. Тот вроде и изменился-то не сильно, разве еще вытянулся, да немного шире в плечах стал, возмужал как-то. «Тебе чего здесь надо?» Заточка в первый миг даже опешил от такой наглости. Слыханное ли дело, этот мутант не постеснялся даже на территорию слона зайти. Гибкое длинное запястье само собой скользнуло под куртку, в узкий карман на подкладке, откуда торчала плоская рукоятка самодельного ножа, того самого, которым он ухайдокал слепую псину. Змееныш с легкой полуулыбкой поднял на него темные глаза, и порученец почувствовал, как у него засвербело в солнечном сплетении, помимо воли прижал ладонь к стянутой бинтами груди. — Да он за солью и патронами, — смущенно пояснил деляга, почесывая белобрысый затылок. — А че ты вызверился? На артефакты обменять жалко, что ли? Сталкеры согласно загомонили. Порученец оглядел собравшихся, поджав губы. — Хозяйские патроны раздаете, а он потом вас подстрелит из-за куста. — Пусть здесь стоит, я слону доложу. И порученец, все еще держась за грудь, припустил бегом к хозяйской палатке. Вот он, звездный час заточки. Отомстить наглому щенку. Слон разберется с этим сучонком. Хозяин уже сам вышел на шум, выбритый, умытый, застегивая на ходу верхние пуговицы белой рубашки. «Ну что?» — недовольно спросил он у подлетевшего заточки. Порученец только пальцем ткнул в сторону навеса, да выдохнул одно слово. Слон потемнел, как грозовая туча, прежде чем разразиться молнией с громом, и медленно двинулся к столу. Сталкеры потеснились, пряча глаза, пропустили хозяина. Змееныш легко поднялся, в руках он держал небольшой контейнер, 4 ячейки из 8 были не пусты. 100 патронов и 0,5 кило соли, — почти весело сказал он. Заточка высунулся из-за плеча слона. «Ишь, чего захотел? Ты нам еще должен!» «Думал, 3 года где-то шлялся, так все забыли?» Слон дернул плечом. Мохнатые брови его сошлись на переносице, лоб пересекла глубокая морщина. Он не стал кричать, как ждали окружающие. «Ну что, как жизнь?» — громко спросил слон. «Где пропадал?» Заточка, ошалела, глянув на налившийся кровью затылок хозяина, выскочил у него из-за спины, чтобы заглянуть в лицо. «Он желает обменять артефакты на ваши патроны!» — пожаловался он, с изумлением поняв, что слон смущен. «Ну так что, убивать я его теперь должен?» — рявкнул слон, оборачиваясь. Змееныш выкатил на пропитанную бензином тряпицу 2 капли, слизь, обернутую подсохшими листьями кровянки и завязанную обрывком волчьей лозы. А потом... Тут у всех перехватило дыхание, следом появился кристалл. «Ого!» — вырвалось у Емеля. «Это что?» «Ты кристалл никогда не видел?» — спросил у него деляга, но Емеля не ответил, разглядывая редкий артефакт. 100 патронов и 0,5 кило соли. Это ж за бесплатно! Ты чего, змееныш, пробормотал кто-то?» При виде артефактов слон будто очнулся, встряхнулся, грозно глянул на улыбнувшегося парня. «Короче, ясно, ты процветаешь». «Ну так и мы не бедствуем», — он приказал заточке. «Артефакты отобрать в счет долга. Соли, патроны выдать, не разоримся. И выгнать в шею с глаз моих». Слон обернулся и наткнулся на полный любопытства взгляд Оксаны. Он не заметил, когда дочка выбралась из своего шатра. Наверное, вышла вслед за ним на шум. За девушкой маячил жующий жвачку Колобок. «А ты к себе иди!» — повысил слон голос, но тут же опомнился и осторожно взял девушку за руку. «Ничего интересного, просто один бродяга принес артефакты. Такие тут десятками шастают. Идем, у Варвары ужин стынет, я проголодался!» И слон глазами указал порученцу на змееныша. «Гони его быстрее отсюда!» Заточка тут же выскочил вперед. «А ну, расходись! Чего встали? Чего не видели? Тут вам не цирк! Пожрали и разошлись!» «Давай, давай, шевелись!» Он стал подталкивать ближайших сталкеров. Пожимая плечами, те начали разбредаться, и скоро под навесом опустело. Змееныш смотрел на Оксану, Оксана смотрела на него. «Ты змееныш?» — звонко спросила она. «Я слышала, что ты по минам прошел и не взорвался». Он молчал и, казалось, не дышал. «Эй, ты меня слышишь?» — сказала девушка, улыбаясь. «Ха-ха, язык проглотил!» Змеяныш перевел взгляд с нее на слона, а тот нетерпеливо потянул девушку за руку. «Хватит с бродягами болтать, идем уже!» — велел он нетерпящим возражений тоном. «Но, папа, я хочу...» «Мало ли чего хотят девушки в твоем возрасте!» — откликнулся слон. «Я твой отец, и ты будешь меня слушать!» Лицо заточки потемнело. Он видел, как смотрит друг на друга Оксана с незваным гостем. Порученец шагнул к змеенышу, едва сдерживаясь, чтобы не ударить, и пихнул плечом. «Ну чё вылупился, уродец лесной?» Змееныш будто не замечал его. Еще несколько секунд он глядел вслед девушке, которую отец вел за руку, будто маленькую, к большой палатке в центре поляны. Затем повернулся к столу. Артефакты все еще лежали там. Подошли деляга с Игнатом, принесли пачку соли и жестянки с патронами. Оксана позволила слону увлечь себя в шатер. Варвара стояла возле откинутого полога, глаза ее были мокрыми от слез, но она не решилась подойти к змеенышу или хотя бы окликнуть его. Как только хозяин с дочерью скрылись в палатке, заточка толкнул Игната, который протянул змеенышу коробки. — Соль пусть берет, а патронов фиг ему! — Ты чего, — удивился Игнат, — хозяин ведь сказал... «Тебе сказал, а мне подмигнул», — отрезал порученец и вдруг выхватил из кобуры на ремне завхоза большой старый браунинг. «Шуруй отсюда, мутант, пока я...» Он не успел договорить. Змееныш ужом скользнул к навесу, схватил кристалл голой рукой и сунул в контейнер. «Гнида!» — выдохнул пораженный заточка. Пистолет взлетел, и порученец нажал на спусковой крючок. Змееныш нырнул под стол. Пуля, выбив щепку из столешницы, застряла в досках. Мальчишка выкатился из-под скамейки с другой стороны стола, ожег заточку взглядом темных глаз и длинным звериным прыжком перемахнул через чистокол. Заточка выстрелил еще раз, но рука под взглядом змееныша дрогнула, и он вновь промахнулся. Матерясь, на чем свет стоит, порученец рванулся к ограде, вставил ствол между кольями. Но стрелять было уже не в кого. Мальчишка тенью растворился в кустах. Слон и встревоженная Оксана выбежали из палатки. Заточка, метнув на Игната с делягой предупреждающий взгляд, демонстративно сунул пистолет в руки старому сталкеру и в развалочку приблизился к хозяину. «Кристалл украл», — небрежно сказал он. «Не может быть!» — воскликнула Оксана. «Да ну, я вру, что ли?» — криво улыбнулся Заточка. «Нет, но этот мальчик не такой!» Слон нахмурился. «Малец не на такое способен, я ж тебе сказал. Бродяга, шантропа, забудь его!» И он увлек девушку обратно в палатку. Глава 5. Оксана. Жизнь в доме на холме. Оксане отвели комнату напротив кабинета слона. Варвара там прибралась, все помыла, даже потолок. В комнате поставили новую кровать, столик, самый приличный из нашедшихся в лесном доме шкаф, повесили ситцевые занавески веселенькой расцветки. Получилась очень милая девичья светелка. Так, во всяком случае, сказала Варвара. «Миленько», — сказала ей Оксана, когда слон показал ей новое обиталище. Мысли девушки летали далеко. На интерьер она бросила лишь беглый взгляд. Не впечатлили ее ни бархатное покрывало на постели, ни букет полевых цветов на столике, собранный заточкой. — Спокойной ночи, — сказал слон. — Я наверху, если что. — Да, папа, хорошо, — рассеянно ответила Оксана и, чмокнув отца в щеку, скрылась в комнате. Заточка проводила ее тоскливым взглядом. Она как будто не заметила его присутствия, уже и позабыла про то, что порученец спас ей жизнь. После второго дня, проведенного в зоне, спать не хотелось совсем. Оксана прошлась по комнате, выглянула в окно, для чего ей пришлось лечь животом на широченный подоконник, но ничего интересного не увидела, только освещенную прожектором утоптанную землю двора да бетонную ограду. Поверх стены шла колючая проволока, у вершины по периметру тянулась полка, сваренная из арматуры, где прогуливались двое охранников. Оксана села на подоконник и задумалась. Всякие мысли и беспорядочные образы, картина густого ельника, выскакивающая из кустов слепая собака, сталкер за столом посреди поляны, палатка, заточка, вонзающий нож в горло мутанта, вспыхивали в сознании, исчезали и появлялись снова. От этой мешанины приятно кружилась голова, как после первой в жизни рюмки вина. Она могла бы стать сталкером, может быть, даже первой женщиной-сталкером в зоне, а то кругом мужики да мужики. Этим вечером заточка водила ее по холму, показывая, где он заминирован, но в лес спуститься с девушкой отказался, сославшись на запрет хозяина. Порученец был предупредителен и мил, но слишком уж осторожен. Оксана разохотилась, и заточке приходилось ее сдерживать, отчего она теперь злилась на него. Девушка вскочила, поправила сбившийся на плечо капюшон толстовки, отряхнула джинсы. Чего она тут сидит? Все равно не заснуть. Можно прогуляться по холму. Она уже и одна, может, ей все показали. Безумные идеи одна за другой возникали в голове. Зона давно будоражила воображение Оксаны, однако она привыкла думать о своем будущем так, как рисовал его отец. После школы университет в Англии или в Америке, работа топ-менеджером в крупной иностранной компании, может быть, в банке или в страховой, или даже собственный бизнес. Она станет разъезжать по миру, все будут ею восхищаться, а однажды она встретит принца, молодого олигарха, который будет достоин ее. Матери она не помнила. А отец был богатый и влиятельный, и не только в зоне. Он ворочал какими-то делами вне ее. Оксана не вникала, воспринимая могущество слона как должное. Все перевернулось в одночасье. Зона. Для городской девушки это было похоже на то, как будто она вживую попала в компьютерную игру. Только все оказалось намного круче, чем в игре. Аномалии, артефакты, мутанты. Дух захватывало, насколько тут интересней. Что университет в Америке? Те же девчонки, те же парни, только постарше и говорят на английском. Оксана вспомнила ребят, которые ухаживали за ней. Петька Носков вечно хвастается своим папашей, и машина-то у него крутая, и мобильник последней модели за 5000 баксов, и часы швейцарские, и чего только нет. Ой, скука! Слон тоже вечно просил Оксану покупать себе дорогие телефоны. А зачем ей? Но поиграет в игрушки, музыку послушает. Алешка Кош. Этот всегда ходил в тренажерный зал, накачал бицепсы, как у Шварца, носил футболки с оторванными рукавами и все время играл мышцами. Его еще учителя все время ругали за эти оторванные рукава. А толку с этих мышц? Оксана даже фыркнула, вспомнив. Когда на дискотеке трое пацанов отшили ее от Лешки, он даже не побил никого. Парни из частного интерната, да и другие, с которыми Оксана была знакома, ей по большей части не нравились. Вызывали смех. В мужчине главное что? Не физическая сила, а ум и уверенность в себе. А они вроде и были убеждены в своей крутости, но хорошо чувствовалось, что уверенность их зиждется на богатстве родителей, а не на силе воли, рассудки, сообразительности. Другое дело... «Этот странный змееныш!» Присев на край кровати, Оксана облокотилась о спинку и подперла подбородок рукой. Она и видела-то его мельком, а все равно успела ощутить — вот это сильный парень. Не показушно, а внутри. И как он глядел на нее необычно, как-то так пронзительно, У нее стало тепло в животе, и сердце заколотилось. Зардевшись, Оксана решительно поднялась. Нечего тут сидеть, и так все ясно. Она остается в зоне. Придется отцу смириться с тем, что дочка станет сталкером. В конце концов, разбогатеть и тут можно. У отца же получилось. Значит, и она справится. Глаза девушки возбужденно блестели. Она вытащила из шкафа рюкзак, выкинула все вещи, кроме перочинного ножа с несколькими лезвиями. Хороший нож, подарок отца на 15-летие. Конечно, в школе такая вещь не нужна, но Оксане он понравился. Она всегда носила его с собой. Вот и пригодился. Свернув рюкзак, он был джинсовый, мягкий, сунула его под толстовку. Подумав, надела еще брезентовую куртку, которую выдал перед поездкой в лесной лагерь завхоз Игнат. Куртка была самого маленького размера, который нашелся на складе, но все равно висела. Оксана застегнула ее, свернутый рулоном рюкзак стал незаметен. Удовлетворенно кивнув своему отражению в зеркале над кроватью, она взялась за дверную ручку. Клобок стоял, прислонившись к косяку, и что-то жевал. «Ты чего не спишь?» — Оксана была неприятно удивлена. Она не ожидала препятствий. «А ты чего?» — добродушно отозвался телохранитель. «Да вот, хочу прогуляться перед сном», — соврала девушка. «Ну, пойдем». Клобок отклеился от косяка, сунул в карман недоеденный пирожок. «Да нет, я одна хочу». «Не положено». Телохранитель пожал плечами, словно извиняясь за приказы отца. Оксана сделала попытку переубедить его. «Тебе вовсе не обязательно идти со мной. Во дворе часовые, что может случиться? Я пройдусь быстренько и вернусь. К Варваре только зайду и сразу обратно». «Сказано охранять, я и охраняю», — сообщил Клобок и расправил плечи. «Идем, что ли?» «Да ну тебя», — огорченно сказала Оксана и, попятившись, захлопнула дверь. Ясное дело, если Колобок попрется с ней, не получится пройтись вокруг основания холма, в лес углубиться. Телохранитель ее не отпустит. Оксана встала посередине комнаты, размышляя. Задор проходил. Она зевнула. Спать, что ли, лечь? Нет, какой-то толстяк ее не остановит. Девушка подошла к окну, немного повозившись с ржавой защелкой, открыла обе створки, выглянула. До земли метров 6 или даже 10. Боязно. Перебарывая страх, девушка легла животом на подоконник, изучила стену под собой. Она была упряма и решительна, а еще безосновательно уверена в себе, в своей силе, удачи. И не отдавала себе отчета, что уверенность ее того же рода, как и у смешных парней, которых Оксана почти презирала, деток богатеньких родителей. Ведь и она сама была такой же деткой, пусть даже отец ее необычный бизнесмен, мафиози или коррумпированный политик, но крутой сталкер пахан из таинственной легендарной зоны. Привыкшая к комфорту и богатству, девушка просто не могла представить себе, что с ней может случиться что-то по-настоящему плохое. Карниз удобный, можно держаться, руки не соскользнут. Оксана высунулась дальше. Ее комната находилась в широком набалдажнике бывшей водонапорной башни. Почти сразу под карнизом начинался крутой скос. Стена уходила к более узкому бетонному стержню. А еще ниже виднелась спутниковая тарелка, припаянная к торчащей из бетона балке. «Ага, отлично!» Девушка коленями встала на подоконник, повернувшись, легла животом и начала сползать, болтая ногами в воздухе. Было страшно и весело одновременно. Опасность возбуждала, наполняя кровь адреналином. Оксана повисла, вцепившись горячими пальцами в карниз, тихо охнула, ощутив 10 метров пустоты внизу. Нащупала тарелку антенны, завела ноги за край и носками кроссовок уперлась в арматуру. Она замерла, держась кончиками пальцев за карниз, не решаясь отпустить. Ветер раздувал волосы, девушка чихнула и отпустила руки. Быстро присев на корточки, одной уперлась в стену, другой схватилась за конец арматурины. Положение было шаткое, но ее наполняла решимость довести дело до конца. Она посмотрела вниз и голова закружилась. «Только не гляди туда!» Девушка быстро перевела взгляд на бетонную стену под собой. «Там окно. Совсем маленькое, снизу его заметить трудно. Под ним деревянная полочка. Узенькая, но встать можно». «Только как далеко?» Оксана прикинула расстояние, больше ее роста. «Нет, не дотянуться. Она не попадет на полочку, даже если повиснет на железяке, где сейчас сидит, как курица на насесте. Но все же можно попробовать. Вот только сумеет ли она забраться обратно, если не получится встать на полку? Прыгать отсюда — это наверняка покалечится. Вон сколько до земли лететь». Оксана приуныла. Столько усилий, и все напрасно. Что теперь? А если вообще к окну не выйдет вернуться? Что ж теперь, до утра тут болтаться? На помощь звать? Ой, позор! Насупившись, она кое-как повернулась, стала перебирать руками по бетонному скосу, скользя спиной по поверхности тарелки, стараясь не сильно опираться на нее, вдруг не выдержит веса. И тут левая ладонь провалилась, Оксана слабо вскрикнула. В одном месте бетон раскрошился, в стене появилась дырка, за ней пустота. Это шахта винтовой лестницы, все понятно. Оксана покрутила рукой, пытаясь вытащить запястье. Пальцы наткнулись на шершавый толстый прут у стены. Замирая от страха и любопытства, девушка пошарила по железу. Это оказалась вбитая в стену ржавая скоба. Но ведь на лестнице не было никаких скоб. Девушка отчетливо помнила, ведь она очень хорошо рассмотрела первую в своей жизни винтовую лестницу. Там только железные ступеньки и обшитые дранкой стены шахты. И комната, которую Оксане выделили, тоже отделана деревянными пляшками, и никакого скоса в ней нет, потому и подоконник такой широкий, что между пляшками и внешней бетонной стеной пустое пространство. А между шахтой и стеной тоже выходит дыра, в которой есть скобы. Дыхание перехватило от восторга. Оксана выпрямилась, почти не думая о том, что стоит высоко над землей на неширокой железяке, где едва помещаются ступни. Вытянулась на цыпочках, ухватилась за карниз, елозя задом по тарелке и упираясь подошвами в стену, подтянулась. Нашла носком дырку в бетоне, встала на нее, закинула руку на подоконник, нащупала фрамугу и, наконец, сумела влезть в окно. Спрыгнула на пол, повернулась и тщательно изучила обшивку под подоконником. Тонкая дранка не проблема. Оксана вытащила рюкзак, а из него перочинный нож, раскрыла самое большое лезвие и принялась за дело. Для начала она подцепила лезвием и отодрала плинтус, спрятала под кровать. Пусть думает, что так и было. Затем стала ковырять щель между пляшками. Те были небольшие, Оксана быстро вытащила две штуки и с замиранием сердца сунула руку в темноту. Когда рука вошла почти по плечо, пальцы наткнулись на холодный бетон. Оксана стала водить ладонью по стене и, наконец, нашла то, что искала — покрытую ржавчиной скобу. Вытащив руку, села, перевела дыхание, отряхнула ржавчину. «Потайной ход! А, ну теперь вы у меня попляшете!» — со злорадством подумала она. «Но там наверняка темно, нужен свет, а у нее ни зажигалки, ни спичек, ни свечи. Как быть?» Можно, конечно, на ощупь, но когда она спустится по этой тайной лестнице, где очутится? В подвале каком-нибудь под башней. Дверь тоже искать на ощупь, а там, может быть, навалено всякой фигни, уронит что-то, нашумит, и ее услышат, вернут обратно. Нет, надо быть хитрее. Девушка скинула куртку, растрепала волосы, потерла глаза и вышла на площадку. Колобок лежал на раскладушке у кабинета слона, закинув руки за голову, смотрел на Оксанину дверь. Челюсти медленно двигались. «Мне нужен фонарик, я темноты боюсь», — решительно заявила девушка. «Принеси». Колобок несколько секунд недоуменно смотрел на нее, наконец кивнул и сел. Раскладушка под ним заскрипела. В зоне техника барахлит, работает через раз. Есть места, где она вообще не включается, но в лесном доме передатчики довольно стабильно пахали. Охранник снял с петли на плече рацию, нажав кнопку, пробубнил микрофон. «Заточка, тут фонарик требует, принеси». Оксана величественно кивнула и скрылась в комнате. «Постучись только», — велела напоследок. Она едва успела разворошить кровать, как раздался легкий стук. Девушка рванула дверь и нос к носу столкнулась с помощником отца. «Вот», — Заточка протянул ей карманный фонарик. «Наверное, свой отдал». «Зачем тебе сейчас?» «Спасибо». Оксана схватила фонарик и захлопнула дверь. «Не мешайте спать!» — крикнула она изнутри, запираясь. Заточка почесал лоб, повернулся к Колобку, который уже лег обратно. «Темноты боится», — флегматично пояснил телохранитель. «А-а», — протянул Заточка, — «так у нее ж там свет». Колобок не ответил. Потоптавшись возле двери, порученец вздохнул и пошел наверх, к слону. Девушка стояла, прижав ухо к двери. Заслышав удаляющиеся шаги, она кинулась к дыре под окном и стала ее расширять, стараясь отдирать пляшки быстро, но тихо, и шепотом ругаясь. Дранка отходила неровно, ломалась, в пальцы лезли занозы. Наконец девушка расширила отверстие так, чтобы можно было пролезть. Надев куртку с рюкзаком, она включила фонарик и сунула в дыру голову. Спуститься оказалось несложно, хотя под конец Оксана запыхалась. Фонарик торчал из нагрудного кармана, освещая бетонный подвал, который оказался началом подземного хода. Оксана сразу поняла, ход ведет наружу, к подножию холма. Она подняла фонарик повыше. Свод из досок поддерживали неотесанные бревна, из земляных стен торчали корешки. Было сыро и холодно. Замирая от сладкого ужаса, девушка пошла по туннелю. Тоннель закончился люком в кирпичной стене. Оксана с трудом открыла проржавевшую дверцу, чувствуя себя Алисой, пробирающейся в страну чудес. Кровь стучала в висках, пальцы немного дрожали, но девушка довольно быстро справилась с заевшим запором и выбралась в заваленный хламом подвал. Луч фонарика обежал маленькое помещение, бочки, мешки, ящики, засыпанные опилками, у дальней стены стеллаж из плохо отструганных досок, где рядами стоят трехлитровые банки. В подвале слабо пахло тухлой квашеной капустой. Где же выход? Сморщив нос, Оксана огляделась и увидела в потолке квадрат люка. Прямо под ним стояла бочка. Девушка забралась на нее, налегла плечом. Крышка поднялась, скрипя петлями. «Надо будет потом смазать», — подумала она, вылезая, и услышала снизу шуршание. Вздрогнув, глянула под ноги. «Крысы!» Оксана едва не вскрикнула, но мужественно сдержалась, побыстрее выбралась наверх и закрыла люк. Сквозь щели между бревнами лился свет луны. Перешагивая через лежащий на полу мусор, она подошла к дверям старого, давно заброшенного дома, наверняка из тех лачуг, что сгрудились на склонах и у подножия холма. На крыльце Оксана остановилась, широко раскрыв глаза. Перед ней раскинулась зона. Девушка оказалась посреди полуразрушенной деревни, недалеко от леса, обступившего холм. Как повезло, что она наткнулась на этот лаз. Теперь можно будет хоть каждую ночь уходить в зону. Оксана выключила фонарик. Бегущие по небу редкие облака почти не закрывали луну, ночь оставалась светлой. Девушка оглянулась. Сзади темно, лишь два одиноких огонька горят. Один на вершине водокачки, другой на крыльце барака. Она пошла вниз по склону, под ногами едва слышно шуршала трава. Что это там, возле деревьев, какое-то пятно свечения, не аномалия ли? Там могут быть и артефакты. Оксана направилась прямо к голубоватому силуэту, прорисовавшемуся на фоне черной стены леса. Какие у него интересные очертания, как будто лепестки, а середина желтая, похожа на очень большую ромашку. Пока она спускалась, аномалия захватила все ее внимание. Оксана больше не видела ни леса, ни луны, ни облаков. Взгляд сосредоточился на странном явлении впереди. Лепестки тонкие, растут прямо из земли, охватывая светящуюся сердцевину, будто ладонями. Нет, это не ромашка, скорее голубой тюльпан. в чашечке которого притаилась дюймовочка. Девушка не заметила, как цветок очутился у нее в голове. Она видела его и снаружи, и внутри себя. Лепестки шевелились в сознании, заволакивая, заполняя его голубым свечением. Оксана шла дальше и уже не понимала, что делает. Ее охватило неодолимое желание заглянуть внутрь этого цветка, залезть в него. Ведь дюймовочкой была она сама, а цветок — ее дом. Там есть мягкая постель, куда она хочет лечь, заснуть, ведь она устала. День был длинный и тяжелый. Ноги налились тяжестью, руки перестали слушаться. Оксана хотела потереть глаза и не смогла. Она просто шагала, захваченная пси-излучением аномалии симбионта, которая ждала свою жертву, распахнув острые зубцы, как росянка, растение-хищник, караулищее насекомых. Оксана летела на излучение симбионта, будто насекомое, привлеченное запахом растения. Эта аномалия действовала как контролер, но не заставляя что-то делать, а просто лишая жертву воли и затягивала в себя. А после одна короткая вспышка, и жарко внутри симбионта поглотит человека без остатка. Кружилась голова, мир качался, плыл в призрачных волнах. Оксана видела только эти голубые лепестки. Они были так близко, они выросли до неба и звали, манили к себе. Еще несколько шагов, еще. Ноги сами несли вперед, в средоточие голубого тепла. Ей осталось пройти всего ничего, когда что-то красное злое мелькнуло на самой грани зрения, и Оксана сбилась с шага, замерла, удивленная, обиженная. Ей показалось, что цветок дрогнул, лепестки затрепетали, и аромат их, то есть пси-излучение аномалии, которое девушка воспринимала как запах, потек куда-то в сторону, словно некто другой завладел вниманием чудо-цветка. Она вскрикнула от возмущения, чувствуя, как реальный мир вторгает свое убаюканное сознание. Блеклый свет луны резанул глаз, впереди встала черная стена леса, на фоне которого совсем близко бушевало сине-голубое пламя. В него вплетались красные нити, они становились с каждой секундой толще, превращаясь в канаты, и хлестали по лепесткам, сбивая голубой огонь. В ушах зашумело, заломило виски, напряжение незримой борьбы отдалось эхом головной боли. Оксана прижала ладони к вискам и вздрогнула, будто проснулась внезапно. Что с ней происходит? Куда она шла? Зачем? Почему стоит здесь, не в силах тронуться с места? А вокруг кипела настоящая пси-битва, и голубые лепестки не казались больше прекрасными и желанными. Это были хищные изогнутые зубцы, торчащие из земли. Теперь Оксана отчетливо видела их перед собой. Появившиеся откуда-то сбоку красные жгуты росли, охватывая скрежещущие зубья, наматываясь на них. Девушка наконец поняла, что стоит в двух шагах от аномалии, перед растущими из земли зубцами, похожими на кривые янычарские сабли. Между ними плавилась, клокотала, готовая вспыхнуть жарко. По ногам побежали мурашки. Оксана покачнулась, взмахнув руками, едва не упала. С другой стороны аномалии стоял змееныш. Лицо напряжено, глаза закрыты. Боль в висках стала невыносимой. Девушка застонала, и тут аномалия взорвалась. Взметнулся столб пламени, Оксану отбросило на склон. Она упала на спину и закрыла глаза руками, так ярко горел огонь. Тыльную сторону ладони опалила, девушка вскрикнула, но пламя вдруг съежилось. Зубцы вокруг него с громким треском ломались, падая внутрь. Аномалия схлопнулась, будто пасть. Рыхлая жирная земля с чмоканьем втянула обломки зубцов, и через мгновение возле лесной опушки остался лишь круг обугленной земли, окруженный каймой сгоревшей травы. Змееныш, открыв глаза, стоял не шевелясь. По смуглому лбу его текли капли пота. Стряхнув их, он направился к склону, перепрыгнул через место, где была аномалия, встал над девушкой и помог ей подняться. — Это ты? «Зачем ты здесь?» — спросила Оксана, опираясь на его плечо. Глупый вопрос, но другой ей не пришел в голову. Она и так понимала, почему он здесь, ведь девушка видела его взгляд там, в лагере, и теперь ожидала, что этот странный обитатель зоны начнет выдумывать что-то, как поступил бы на его месте любой знакомый ей городской парень. Но змееныш был чужд условностей. «Я шел за вами», — сказал он. «Хотел еще раз увидеть тебя». Развалившись в кресле, слон раздавал приказания. «После завтрака полковник Рябой приедет. Встретишь, как обычно. Передай деляге, чтобы его группа готовилась выйти, если Рябой чего расскажет». Большой хозяин задумчиво постучал толстыми пальцами по столу и добавил ни к селу, ни к городу. «А лето теплое». Стоящий перед ним заточка удивленно поднял глаза. Слон крутил в руках глиняную статуэтку. «Что-то у тебя уставший вид», — не глядя на помощника, сказал он. Заточка и впрямь выглядел невыспавшимся. Круги под глазами, веки набрякли, уголки рта опустились. «Да все нормально, хозяин», — пробормотал порученец. Сквозь жалюзи пробивался тусклый утренний свет. Слон тяжело поднялся, обошел стол, тумбу которого после взрыва шрапнели заменили. Пришлось вызывать мастера из-за периметра. Встал рядом с заточкой. Порученец переступил с ноги на ногу, не понимая, что на босса нашло. «Сколько мы вместе, заточка?» — спросил слон. «А?» — тот моргнул. «Да уж... 18 лет. А чего? Случилось чего? Чё-то я не понимаю, о чем ты?» «Думаешь, хозяин дочку верному товарищу пожалел?» «Чё?» — поразился заточка. «Да я... Да ты что?» «Она большего достойна», — медленно проговорил слон. «Ну скажи, так ведь?» «Достойно». Заточка опустил глаза. Слон постоял, глядя на помощника, тяжело ступая, вернулся на место, сел, кресло заскрипело под его весом. «А так, смотри, вот успокоилась». Он опять постучал по столу. «Спит хорошо, кушает, Варвара не нахвалится, в зону больше не рвется». «Это-то и странно», — пробормотал заточка почти про себя. «Что?» — нахмурился слон. «Нет, я так. Так о чем ты?» Слон откинулся на спинку кресла, положил руки на подлокотники. «Да я так просто. Радуюсь. Выросла девка». Заточка пожал плечами. За последние дни он осунулся. Черты лица заострились, порученец стал похож на хорька, изголодавшегося, опечаленного и злого хорька. Не сильно похлопав себя по груди, с которой лишь недавно убрали бинты, он сказал: «Так я пойду?» «Эх, не понимаешь ты ничего!» Слон махнул рукой. «Че тут понимать?» Заточка криво улыбнулся. «Оксане Ивановне хорошо, уезжать она не торопится». «На что это ты намекаешь? Думаешь, у нее тут кто-то есть? Присмотрела кого?» «Когда успела? Говори!» Слон наклонился вперед, в глазах отразилась тревога. Заточка молча покачал головой. «Тогда иди уже!» Хозяин облокотился на стол, задумчиво глядя на помощника. «И это... присматривай за ней. У девок в таком возрасте черт знает что на уме, так, чтобы не наделала глупостей. Только это...» Он щелкнул пальцами, остановив заточку, которая уже направился к двери. «Осторожно, чтобы Оксана не заметила. Они в этом возрасте обидчивые». Оксана проснулась к обеду. Быстро одевшись, пошла в ванную ополоснуть лицо. На площадке перед дверью телохранитель разговаривал с заточкой. Девушка кивнула им, нырнула в ванную, почти сразу выскочила и поспешила на кухню к Варваре. Колобок потопал за ней, а заточка остался стоять с каменным лицом, глядя под ноги. Девушка утянула к Варваре, потому что кухарка могла подолгу говорить про змееныша. Оксане нравились всякие истории. О том, например, как змееныш в 5 лет вытащил у Мазая из контейнера мамины бусы поиграться, а потом не мог понять, за что его отшлепали. «Голыми руками?» — спрашивала Оксана и улыбалась. Она уже знала, как правильно брать артефакты. Кухарка считала змееныша своим приемным сыном, что бы ни думали про это слон и остальные, и очень переживала, когда мальчик исчез. Теперь она раз за разом просила Оксану пересказать, что было во время короткой встречи в лесном лагере. «Взрослый, а?» — подперев щеку пухлой рукой, опять спросила Варвара. «Ага», — кивнула Оксана, хлебая горячий суп. «А я его совсем мальцом помню», — кухарка пригорюнилась. «Дети быстро растут, что в зоне, что за периметром. Ты вот, Оксаночка, как замуж выскочишь, да своего родишь, так сюда его привози. Че он там увидит интересного в городах этих? А у нас лес, речка, мутанты. Я его нянчить буду». Оксана чуть не подавилась. «Да я не скоро замуж собираюсь», — воскликнула она, отодвигая тарелку. «Спасибо, все было очень вкусно». «А картошку?» — всполошилась Варвара. «Да я уж сыта. А можно пирожки с собой?» Оксана погладила себя по животу. «Для них всегда место найдется». «Да, говоришь так, а потом этот оболтус мои пирожки жует», — кивнув на стоявшего у дверей Колобка, заворчала кухарка. Однако поднялась и вытащила из плиты блюдо с теплой еще выпечкой. Обычно Варвара не баловала сталкеров пирогами, но ради Оксаны, которая их очень любила, пекла чуть не каждый день. На стол упала тень, они оглянулись, вошел Заточка. «Варвара, деляга со своими после обеда уходит, собери их». Он осторожно посмотрел на девушку. Та со скучающим видом взяла пирожок, разломила и стала медленно жевать, следя за хлопочущей кухаркой. «Деляга?» — Варвара всплеснула руками. «А чего ты так поздно говоришь? У них группа аж 6 человек. Когда я успею все уложить?» «Да Слон только что приказ отдал. Заточка топтался у дверей и не уходил. Может, это помочь тебе как-то?» Кухарка, как раз достававшая из шкафа пакет перловки, замерла с поднятыми руками. «Да неужели поможешь?» — удивилась она. «Вот, сделал бы милость. Или, если занят, так мог бы кого из свободных мужиков прислать. И чего бы раньше не сообразил никто, что Варваре тоже помощь нужна. Только и умеете приказывать. Давай жрать, этих собери, тех обстирай. Будто у меня рук столько, сколько у кровососа щупалец». Закончила она гневную тираду, выложив на стол несколько банок консервов. «Насколько они идут?» Оксана поднялась. «Так я пойду, тетя Варвара. Игнат обещал сегодня научить автомат разбирать». «Иди, солнце, иди», — закивала кухарка. «Мы тут и без тебя справимся, а ты отдыхай. Каникулы у тебя все-таки». Девушка выпорхнула из кухни. Заточка проводил ее тоскливым взглядом и оттолкнул протянутый Варварой пакет с крупой. «Сейчас филина пришлю», — процедил он, шагнув наружу. День Оксана провела на стрельбище за кирпичным бараком. Игнат учил обращаться с оружием. Потом до ужина болтала с Варварой, ела со сталкерами и засидела с ними до ночи, слушая рассказы про зону. Перед сном заглянула в кабинет под крышей водокачки. «А, Оксанка!» Слон ладонью накрыл бумаги, с которыми работал. «Как день прошел?» Оксана подошла к отцу, чмокнула в щеку. «Ой, ты опять колючий!» Она потерла губы. «Столько работаешь, что и побриться не можешь?» Слон пожал плечами, провел пальцем по подбородку. «Да некогда мне. Гость был сегодня, пока ты спала, военный. А ты чем занималась?» Девушка ходила по кабинету, заложив руки за спину и разглядывая картинки на стене, корешки книг на полках, их было немного и все какие-то странные, полевой устав, уголовный кодекс. Меня Игнат научил калаш разбирать, только собрать не получилось, там пружина такая тугая в этой затворной раме, как она называется? — Возвратная, — сказал Заточка со своего табурета у окна. Оксана глянула через плечо. «О, привет, Заточка! Ты так тихо сидел, что я тебя и не заметила!» «Колобок тебя хорошо охраняет!» Слон побарабанил пальцами по столу. «За дверью!» — девушка мотнула головой. «Ни на шаг не отходит!» «Пап, здесь же мне ничего не угрожает! Зачем он мне в лесном доме?» Слон пожал плечами. «На всякий случай. Ты уже спать?» «Ага. Зашла спокойной ночи сказать». Девушка подскочила к столу, присела на подлокотник кресла, обхватила слона за шею, прижала щекой к его виску. «Спокойной ночи!» Слон неловко погладил дочь большой мозолистой ладонью по волосам. «Ты много спишь», — сказал он. «Ну так что?» Девушка вскочила на ноги, расправила смявшуюся юбку. «Целый год в 8 вставать, потом целое лето не отоспишься. К тому же я читаю перед сном, не сразу ложусь». «Но вы ко мне все равно не стучитесь», — быстро добавила она, поправляя волосы. «Я не люблю, когда меня от книжки отвлекают». «Тебе хорошо здесь?» — спросил слон, поймав ее за руку, когда Оксана уже шагнула к двери. «Не надо чего? Может, из-за периметра что-то привезти? Ты говори, если надо, я организую». «Не надо мне ничего», — поспешно отозвалась девушка. «Я спать». Спокойной ночи, папа. Послав отцу воздушный поцелуй и не посмотрев на заточку, Оксана выскочила из кабинета. Слон с помощником переглянулись. «Всем довольно», — проговорил хозяин с вопросительной интонацией. Заточка только кивнул, но сжал пальцы в кулак так, что ногти впились в кожу. Оксана упорно не замечала его, ни из вредности, ни из неприязни, просто из равнодушия. И это было больнее всего. Заточка был для нее пустым местом, предметом обстановки, просто исполнителем, бездушной приставкой к ее отцу. Слон убрал ладонь с бумаг. «Ладно, давай за дело». Оксана, скинув одежду, надела длинную ночную сорочку, которая доставала ей до пяток. Ночами здесь было довольно прохладно. Повесила на шею полотенце, прошествовала через площадку в ванную. Когда девушка шла к отцу, Колобок стоял, прислонившись плечом к стене возле кабинета, и в той же позе он пребывал сейчас, только взгляд переместился на дверь Оксаниной комнаты. Когда Оксана появилась оттуда, взгляд сосредоточился на ней. «И не стыдно тебе», — привычно укорила Оксана. «Я тут, можно сказать, в неглиже хожу. Хоть бы отвернулся». Телохранитель пожал плечами, не переставая жевать и не отводя взгляда. «Че?» — промямлил он, — «неглиже. Это где?» Девушка скрылась в ванной. Там она включила душ на полную, почистила зубы над раковиной, подождала немного и, замотав волосы полотенцем, вернулась в комнату. Забыв запереть дверь на защелку, Оксана сорвала полотенце, швырнула его на столик, чуть не уронив вазу со свежими цветами, которые каждый день приносил заточка, вылезла из ночнушки, надела джинсы и толстовку, брезентовую куртку, проверила, лежат ли в карманах фонарик и нож. Потом отставила стул и сдвинула фанеру, маскирующую отверстие под окном. Ночь была темная, низкие плотные тучи скрывали луну, Оксана с двух шагов не могла различить деревьев. Она даже вытянула руку, чтобы не наткнуться на ствол, и уперлась в грудь змееныша. «Ай!» — девушка отпрянула. «Напугал! Давно ждешь?» «Не жду. Вышел встретить тебя». «Но я раньше появилась. Как ты узнал, что я иду? В этой темнотище ничего не видно». «Вдруг кто-то из отцовских сталкеров сюда припрется? Вот весело получилось бы! То есть наоборот!» Оксана поежилась, ветер дул прохладный. «Я узнал твои шаги», — серьезно ответил змееныш и взял ее за руку. «Я всегда буду знать, когда ты идешь». Оксана рассмеялась было, но сразу смущенно замолчала. Ветер постепенно разгонял тучи, сквозь черную завесу проступила луна и стало немного светлее. «Хочу увидеть ночную зону. Покажи мне!» Девушка потянула змееныша в лес. «Не беги так!» — он мягко остановил ее. «По зоне днем нельзя бегать, а ночью еще опаснее». Но Оксана, высвободив руку из его пальцев, припустила по тропинке. «Не догонишь!» — крикнула она. Девушка пробежала между деревьями, и тут ей на ум пришла забавная идея напугать змееныша. Она тихо нырнула в ближайшие кусты, притаилась, вслушавшись в тишину. Затем, разводя руками ветви, пошла вглубь леса, ступая осторожно, чтобы не хрустнул под кроссовкой сучок. Страшно не было. Лесной дом недалеко, да и змееныш где-то рядом. Оксана до сих пор не понимала, насколько опасно в зоне, не придавала значения словам слона и других сталкеров, когда они остерегали ее. Она привыкла, что с ней ничего плохого случиться не может. Подальше, отойдя от кустов, девушка огляделась. Теперь надо вернуться к тропке, отыскать змееныша и выпрыгнуть к нему, крикнув что-то вроде «Бу!». «Так, где тропа?» Девушка покрутила головой, пытаясь сориентироваться, и поняла, что не помнит, откуда пришла. Пока пробиралась почаще, несколько раз поворачивала, обходя раскидистые елки, перешагивая полусгнившие стволы поваленных деревьев. Затея не удалась. Придется позвать змееныша. Оксана только успела открыть рот. Змееныш появился совершенно неожиданно, вырос будто из-под земли, прямо перед ней. Девушка не слышала ни его шагов, ни его дыхания. Ее пробрала дрожь. Оксана даже подняла руку и провела ладонью по его лицу, чтобы убедиться, что он живой человек, а не фантом, не тень, не привидение. «Не надо убегать», — серьезно сказал змееныш, беря ее за руку и осторожно привлекая к себе. Оксана секунду сопротивлялась, потом прислонилась к нему, заглядывая в невозмутимое лицо. Змееныш запустил пальцы в ее распущенные волосы, погладил по голове. — Где ты живешь? — тихо спросила Оксана. — В зоне? Это понятно. Но где я? Девушка сама оборвала вопрос, сообразив, что змееныш имеет в виду. — То есть ты хочешь сказать, ты вроде Маугли? — Не знаю, кто это, хотя иногда меня так называют. — Только Маугли говорить не умел, кажется, — припомнила Оксана. — Или умел, но только на зверином языке. — А кто твои родители? — Мой отец — сталкер Мазай, но не настоящий. — Как это? — Он принес меня из леса младенцем. — Но откуда ты взялся в лесу? Змеяныш слегка пожал плечами. Они по-прежнему стояли рядом, его ладонь лежала на затылке Оксаны, другой рукой змеяныш держал ее за руку. — Говорят, ты дружишь с мутантами? Она немного отстранилась. Ведь мутанты убивают людей. Как ты можешь дружить с ними? — Ты не понимаешь, — ответил он. — Мутанты — дикие звери. Зла они никому не желают, просто у них такая природа. Ведь люди их тоже убивают, правильно? Тогда почему ты не осуждаешь людей? Оксана поразмыслила над этим и, наконец, нашла верный довод. «Потому что я сама человек. Значит, я на стороне людей, а не каких-то чудовищ». Глядя ей в глаза, змееныш сказал, «Люди могут быть чудовищнее чудовищ, а чудовища — человечнее людей». Но начала она и смолкла, не зная, что ответить на это. «Это мне однажды сказал Мазай», — добавил змееныш, «а потом люди убили его». Оксана молчала, прикусив губу, и зона вокруг тоже молчала. Лишь над головой тихо шелестели листья, да еле слышно ухал вдали филин. — А я живу в водокачке, — не впопад произнесла девушка. — Моя комната напротив кабинета отца. Знаешь ее? — Варвара мне рассказала, как ты сбежал когда-то, прямо по стене спустился. Это правда? — Там легко можно слезть, если знать, за что держаться. — А у меня не получилось, — огорченно сообщила девушка и потянула змееныша к холму. — Зато я нашла секретный лаз. Я тебе покажу, идем. — Ну, чего стоишь? — Тогда ты тоже сможешь ко мне приходить. Никто не увидит. Прямо в комнату. Он секунду колебался, потом зашагал рядом с Оксаной, держа ее за руку. Заточке и так не спалось, а тут еще полная луна выглянула из-за туч, и свет ее проник сквозь тусклое окошко. Порученец мрачно сел, скрипя раскладушкой. Пол холодил босые ноги. Пошевелив пальцами, Заточка натянул штаны, носки и сапоги, накинул куртку поверх майки. Надо, что ли, посты проверить, раз все равно не в одном глазу. Колобок дрых на раскладушке под дверями Оксаниной комнаты. Заточка остановился, прислушался. Из комнаты не доносилось ни звука. Вздохнул и, спустившись по винтовой лестнице, вышел наружу. Ноги сами понесли его к кухне. Порученец знал, что в холодильнике у Варвары всегда стоит бутылка водки, первичная анестезия, успокаивающая или снотворная, да мало ли что еще, на всякий случай. Он своим ключом отпер дверь, проскользнул внутрь, шагнул к холодильнику. Варвару завтра усмирит, а то ворчливая баба шум поднимет, но это будет завтра. А пока ему надо принять 100 грамм, чтобы согреться перед обходом постов. Собственно, это и была настоящая причина, почему он поднялся. Ветер холодный дует, будто и не лето на дворе, а глубокая осень. Правда, что осенью, что зимой Заточка обходил посты без всякой водки, но ведь то было перед сном, а не посреди ночи. Сосна же с бессонницей, то есть как-то зябко. Мысли его были бессвязные, Заточка забивал голову этими глупостями, чтобы не думать о девчонке. Ведь на самом деле посты ни при чем, ему просто не спится. И виною тут, конечно... Заточка, выдохнув, опрокинул в глотку целый стакан. Занюхал рукавом, посидел бездумно, глядя перед собой, закрутил пробку и поставил бутылку обратно в холодильник. На улице, ежась под порывами ветра, подняв воротник, он побрел вдоль окружающей лесной дом стены, иногда окликая часовых. Последний пост находился на краю водокачки. Водка подействовала, глаза слипались, и Заточка хотел было лечь обратно на свою раскладушку, но чувство долго пересилило, и он все-таки выбрался наверх. закутанный в тулуп филин, сидел, нахохлившись на табурете возле бордюра, клевал носом. Услышав за спиной скрежет открываемого люка, он резко повернулся, выставив пистолет. — А, это ты? — сталкер с облегчением опустил ствол. — Блин, а я думал, кого среди ночи несет? Чего не спишь? Не отвечая, заточка прошелся по крыше, посматривая по сторонам. Бледной лентой вились по склону грунтовая дорога, песок поблескивал в свете луны. Потом туча закрыла ее, холм погрузился в тень, только на севере у подножия вспыхивали отблески жарки. После последнего выброса аномалии высыпали как грибы после дождя. К лесному дому подбираются, хотя обычно в этом месте их мало. А если и появится, что быстро исчезает. Надо будет сказать сталкерам. Заточка протер глаза, уставился на жарку. В неровном свете он заметил силуэт. Рука сама потянулась к пистолету, но остановилась на полпути. Порученец напрягся, громко сглотнул. Силуэт казался знакомым. «Да это же... не может быть! Как она могла туда попасть? И какого кровососа девчонка делает ночью в зоне?» Ответ появился быстро. В отблесках аномалии порученец заметил второй силуэт, появившийся из леса. Не сразу узнал его, а когда узнал, заточку как кипятком обдало. Вышедший из леса змееныш взял Оксану за руку, и порученец скрипнул зубами. Мозаика сложилась, и Оксанина спокойствие, и покладистость, и почему она спит почти до обеда, и ее равнодушие. Заточка с разворота ударил Филина по уху. — Ты чё? Часовой едва не навернулся с табурета. — Куда смотришь, урод? Заточка схватил его за воротник и указал вниз, в сторону жарки, от которой два силуэта поднимались по холму. — Так чё? — удивился Филин. — Дело молодое. Они тут каждую ночь. — И ты ничего не сказал? — Заточка схватился за сердце. — Ну, я думал, слон знает, раз отпускает дочку. Филин с изумлением и испугом глядел на порученца. — Ты чё, Заточка? Чё с тобой? Ты ведь с леса спал. Может, дока позвать? Весь мир перевернулся в глазах Заточки, дыхание прервалось. Потом перед глазами возникло взволнованное лицо часового. Заточка оттолкнул это лицо пятерней и шагнул к люку, шатаясь. Сердце выбивало барабанную дробь, воздух застревал в горле. Едва не свалившись с лестницы, он пересек коридор и ворвался в комнату хозяина, забыв постучать. Слон полулежал, откинувшись на подушке, в майке и подштанниках, с карандашом в руках, проверял расходные книги. Когда встрепанный помощник навис над ним, большой хозяин в первый миг подумал, что тот спятил. Лицо белое, губы трясутся, красные глаза слезятся. «Там, на холме, внизу, Оксана со змеенышем! Он ее за руку держит! Скорее, хозяин, они там!» «Ты что мелешь?» — слон приподнялся. «Они гуляют по лесу, за руки держатся!» — выкрикнул Заточка в широкое красное лицо. Он был на грани истерики, поджарое тело колотило дрожь. «Там, внизу!» «Да ты напился!» — сообразил слон. «А ну, дыхни! Во, я ж чувствую!» Заточка вырвал из рук хозяина толстую книгу. «Говорю тебе, я только что видел их обоих, твоя дочь и этот мутант!» «Оксанка», — повторил слон растерянно, — «он очень редко терялся, но сейчас был именно этот случай. Гуляет по зоне ночью, да еще с этим!» Он тяжело заворочился на кровати, сбросив ногами одеяло, сел, натянул сапоги, накинул куртку. «Ладно, сейчас проверим, если зазря кипиш поднял». Слон сунул помощнику под нос кулак и пошел к дверям. Они спустились этажом ниже. Колобок спал, тихо посапывая. Слон ударом сапога прокинул раскладушку. Когда телохранитель вскочил, ошалел, сжимая кулаки, въехал ему по уху. «Прозевал!» — громыхнул он. «Где Оксанка? А ну, открывай!» Колобок, ничего не понимая, толкнул дверь в Оксанину комнату. Мужчины уставились на пустую, неразобранную кровать. В комнате никого не было. Не могла она мимо меня пройти. Клобок растерянно почесал в затылке. «Я чутко сплю, ты ж знаешь, хозяин». «А вот прошла!» — взвизгнул Заточка. Слон уже раздавал приказания. «Заточка, буди коновала с дикобразом, идите туда и приведите змееныша. Клобок, ты с ними. Возьмешь Оксану и доставишь в комнату целой и невредимой, чтобы ничего с ней не случилось, ясно?» «Отвечаешь головой. А ты, Заточка, внимательно слушай, чтоб змееныша пока никто не трогал, ясно это?» «Не бить его, вообще не прикасаться, только если удрать попробует, но и тогда ко мне в кабинет, я сам разбираться буду. Бегом!» Заточка сорвался с места. Колобок побежал за ним, слон постоял на площадке, заглянул в пустую темную комнату, в ярости пнул раскладушку и пошел к себе ждать возвращения сталкеров. Глава 6. Гнев слона. Изгнание. Слон в тихой ярости мерил шагами кабинет. Когда-то именно здесь не удалось разобраться со змеенышем. Сегодня он исправит ошибку. Хозяин лесного дома проверил, снят ли с предохранителя пистолет в кобуре, предусмотрительно надетый под рубаху. Нет, убивать щенка он не собирался, но если тот опять попробует схватиться за артефакты, всадит пулю ему в плечо. Со двора донеслись голоса, и он раздвинул полоски жалюзи. Выглянул. Оксана бежала за ведущими змееныша сталкерами, кричала, ругалась охрипшим голосом. «Ишь, недовольна! Еще спасибо, батя скажет! Одумается, придет в себя и поймет, что он прав, ведь для нее старается. В этом возрасте у девок сплошная чушь на уме, фантазии всякие. А подрастет, все поймет. Бабы с возрастом тоже умнеют. Иногда». Слон проверил крепость решетки на окне. Толстые прутья держали хорошо. Дверь распахнулась, и он повернулся, сунув руку под рубашку. Коновал и дикобраз, самые крупные жилистые мужики из тех, что работали на слона, втолкнули в комнату змееныша. На скуле у того расплывался синяк. Слон поморщился. «Снимите с него», — начал он. Заточка вышел из-за спины змееныша, положил на стол УЗИ и контейнер, который обычно висел у мальчишки на поясе. Сдвинул крышку. «А, хорошо», — кивнул хозяин, заглядывая в контейнер. Тот был пуст. Слон вытащил из автомата магазин, кинул в ящик стола, опустившись в кресло, побарабанил пальцами по столешнице. Заточка захлопнул дверь, прислонившись к ней спиной, сложил руки на груди, как прокурор, горящим взглядом прожигал затылок змееныша. В дверь забарабанили. «Папа, открой!» — кричала Оксана сорванным, дрожащим от слез голосом. Слон был настроен решительно. Змееныш невозмутимо следил за ним, словно не его вещами распоряжался сейчас большой хозяин, будто не его привели сюда силой. И слон, увидев это холодное равнодушие во взгляде пленника, взъярился. «Иди в комнату, с тобой потом поговорю!» — гаркнул он, тяжело поднимаясь. Обогнув стол, встал перед змеенышем, навис над ним, разглядывая сверкающими глазами. На виске у слона пульсировала жилка. «Короче так, мое терпение кончилось. Пока ты по лесу вокруг шатался, да у людей моих артефакты на спичке менял, я тебя терпел». «Но дочь моя — это не спички. Она не для тебя на свет родилась, мутант!» Заточка, что-то злобно пробормотав себе под нос, ткнул пленника кулаком в ухо. «Не для тебя, понял? Заткнись!» — рявкнул на него слон и повернул голову к дикобразу с коновалом. «Отпустите его, никуда отсюда не денется!» Сталкеры отошли на полшага. Заточка изнемогал от злости, переминался с ноги на ногу, сжимал и разжимал кулаки, ожидая, когда же можно будет бить. Слон глянул на помощника, перевел взгляд на пленника, пожевал губами. «Короче, слушай, щенок, два раза повторять не буду. Пшел вон с глаз моих, и чтоб я тебя больше не видел никогда. На мою территорию не суйся, ты знаешь ее границы». Этим же утром мои люди получат приказ стрелять, если увидят тебя у холма, стрелять в башку. Рука слона поднялась, толстый палец уперся змеенышу между бровей, но тот не пошевелился и даже не моргнул. Рука опустилась, и палец ткнул в левую половину груди или в сердце, на поражение, ясно? Я хочу, чтобы тебе до ума дошло, потому что сейчас в последний раз, когда ты видишь мое снисхождение. Больше жалости не будет, потому повторяю. На мою территорию тебе отныне вход воспрещен. Сунешься — убью без разговоров. Можешь жить в зоне, я дам жратвы и припасов столько, что тебе на несколько месяцев хватит. А про Оксану забудь. Вся. В глазах змееныша мелькнуло какое-то выражение, едва уловимое, будто рыбка, сверкнувшая неглубоко под водой. Потом они вновь стали безучастными. И все же было в них что-то еще, что-то такое, снисходительность, презрение. Слон не мог понять, но его вдруг, как ледяной водой, окатило яростью. Глаза бешено сверкнули, испарина проступила по всему телу, и он с разворота ударил мальчишку. Большой волосатый кулак врезался в голову сбоку, ноги змееныша подогнулись, он повалился на пол. «Ага!» — чуть ли не с наслаждением выдохнул Заточка, наклоняясь над ним. Порученец оскалился, серый лоб пошел глубокими складками, левая рука скользнула к самодельному стилету на ремне. «Вы двое идите наружу, смотрите, чтобы Оксанка за дверь не ногой. Заточка, Колобка ко мне!» «Хозяин, так ты его вправду отпускаешь?» — не поверил порученец. Узкое лицо его налилось кровью. «А что, мне башку ему оторвать и в помойку выбросить?» — рявкнул слон. «Пошли уже!» Дикобраз с коновалом, сумрачно переглянувшись, вышли. Змееныш уселся на полу под стеной, сплюнул кровью, вытер губы и усмехнулся чему-то своему. «Да он над тобой смеется!» — взвился Заточка. Напряжение превысило его душевные возможности, и, не помня себя от ярости, он с урчанием бросился к пленнику. Щелкнуло, выскакивая лезвие ножа в правой руке, блеснул стилет в левой. «Я тебе сейчас вторую улыбку нарисую!» Раздался скрип, и пролетевший через всю комнату тяжелый стул спинкой врезал Заточки между лопаток. Слон, только что сидевший на этом стуле, швырнул его с нечеловеческой силой. Порученца отбросило к двери, он упал. Но тут же вскочил, позабыв обо всем на свете, метнулся обратно. В падении Заточка неловко подогнул руку, и лезвие раскладного ножа оставило на тыльной стороне ладони глубокий порез. «Стоять!» Слон врезал кулаком по столу, и глиняная статуэтка на стопке бумаг подскочила. Хозяин бросился к дерущимся. Тускло блеснувшее лезвие пошло вниз, змееныш подобрался, отклоняясь, перехватил Заточку за кисть, вывернул ее небольшим вращательным движением, дернул. Порученец повалился на него, но мальчишка ужом выскользнул из-под противника. Однако и Заточка не растерялся, падая, ударил левой. Змееныш вскочил, стилет был у него. Лезвие раскладного ножа распороло куртку на груди, старую футболку поцарапало кожу. Заточка, встав на колени, выбросил перед собой руку, но тут слон схватил запястье Заточки, сжал с такой силой, что порученец со стоном выпустил нож. Слон ногой отбросил его в угол, разжал хватку и сказал, тяжело дыша, «Еще раз сцепитесь, обоих убью на месте». Змееныш лишь пожал плечами. Заточка, часто моргая на четвереньках, отодвинулся к окну, выпрямился, потом присел на корточки. Змееныш покрутил в руках его стилет и разжал пальцы. Тот упал, вонзившись в ковер. Змееныш потрогал ухо. Заточка, сжав руку в кулак, оглядел его и лизнул рану, оставленную раскладным ножом. «Почему ты не хочешь, чтобы я убил его, хозяин?» — глухим голосом спросил он, разглядывая кровь, текущую по запястью. В другое время слон бы не стал отвечать, но сейчас он видел, Заточка сильно не в себе и может вообще свихнуться. Слон даже понял причину. Помощник втрескался в Оксану, по-своему, по Заточье, то есть это не значит, что он когда-нибудь попытается объясниться с ней в любви или там подарить девчонке цветы, ему такое даже в голову не взбредет, но он защищает ее, как верный пес, хозяйку, страдает от ее невнимания, а еще безумно ревнует ко всякому другому псу, который пытается приблизиться к ней. А тут ненавистный змееныш. Слон хорошо знал своего первого помощника и понимал, тот не мучается возвышенными переживаниями. Он просто видит в змееныше конкурента, красивого, молодого, но не менее, а может, и более опытного в делах зоны. «Не хочу, чтобы Оксана думала, будто ее отец убийца!» Громко и отчетливо, чтобы до заточки дошло, произнес слон. «А ты хочешь, чтобы она так думала о тебе? Чтобы боялась тебя, не хотела, чтобы ты к ней подходил?» Безучастное лицо заточки исказилось. Он вскинул голову, глянул на хозяина. «Почему не хотела?» «Она видела, как этот мутант вошел сюда. Если он отсюда не выйдет, виноваты будем ты и я. Завтра я отправлю ее в город, но пока что...» Слон пожал плечами и скользнул взглядом по змеенышу, который молча стоял под стеной. Заточка сидел на полу, сунув лицо между коленей и закрыв голову руками. Плечи его вдруг затряслись. «Вставай!» — велел хозяин, ткнув порученца сапогом. «Вниз иди! Распорядись жатве с боеприпасами для него! И Колобка ко мне! Ну, живо!» Заточка поднялся и боком вышел из кабинета, не глядя ни на кого. Слон вернулся в кресло, вытирая руки о штаны, по дороге поднял жалюзи на окне. Дверь раскрылась. Звали. Колобок выглядел немного смущенным и вину испытывал за то, что девушку проспал, и неприятно было ему Оксану в водокачку тянуть. Хозяйская дочка упиралась, пришлось тащить ее, держать за руки. А когда Коновалы Дикобраз схватили мальчишку да поволокли на холм, она сама за ним бросилась, Колобок ее оттаскивал, Оксана на него с кулаками. В общем, хреновая какая-то ситуация, пакостная. «Тебе задание. Отведешь мутанта к оврагу, который на границе. Там отдашь ему это». Хозяин придвинул к краю стола разряженный УЗИ и пустой контейнер. «Еще рюкзак заточка сейчас принесет. В нем жратва и патроны. Но раньше не отдавай, только у оврага. И проследи, чтобы мутант ушел. Не возвращайся, пока не отойдет далеко». Оглядев змееныша с головы до ног, Колобок кивнул. «Вот это для меня работа, хозяин. А вот с девкой воевать увольте». «Поговори мне!» — рыкнул слон. Колобок пожал плечами, вытащил из нагрудного кармана пачку клубничной жвачки и сунул в рот розовую пластинку. «Когда выходить?» «Как только заточка барахло притащит. Поведешь не сразу к воротам. Водокачку обойдите». «Это зачем?» — Колобок на миг перестал жевать. «Затем, что я так сказал!» «Делай, как приказано, не рассуждай, жирный. Обойдешь водокачку, и тогда уже веди его вниз. Не понял?» «Ну, блин, чтобы с того окна его было видно!» Слон кивнул на дверь. Колобок перевел туда недоуменный взгляд, на лице его отразилась усиленная работа мысли. Змееныш все это время стоял не шевелясь, будто статуя, и смотрел в окно, на темный лес за холмом, едва проступивший в предрассветных сумерках. Заточка, открыв дверь плечом, положил на стол объемный рюкзак, самый старый из нашедшихся у Игната. «Припер!» — буркнул он, не глядя на стоящего сбоку от двери мальчишку. «Может, я тоже пойду, хозяин? Подстрахую, чтобы он не вернулся. А за Оксаной кто смотреть будет? Все, шагайте!» Слон сгреб со стола УЗИ и контейнер, подал Колобку. Тот подхватил рюкзак, накинул на шею ремень, пристегнул контейнер к поясу. «Ну че, пошли?» — обратился он к змеенышу. Тот не пошевелился, будто и не ему сказали. Заточка выкрикнул ему в лицо: «Катись, мутант!» Змееныш обвел взглядом уставившихся на него людей, будто впервые их увидел, и направился к дверям. Колобок пошел за ним. Дикобраз присел на раскладушку Колобка, Коновал стоял, сложив руки на груди, прислонившись мощным плечом к косяку. Оба вопросительно посмотрели на слона, когда тот вышел из кабинета следом за змеенышем. Сутулившийся заточка остановился на пороге. «Не так-то просто быть отцом», — пробормотал слон, разглядывая дверь в комнату дочери. Колобок и змееныш уже спускались по лестнице. Из-за двери слышались сдавленные рыдания. Слон помассировал налитую кровью шею, провел ладонью по ежику седых волос на затылке и решительно вошел в комнату. Оксана лежала на кровати, лицом ткнувшись в подушку и обхватив ее обеими руками. Плечи сотрясались. Услышав звук шагов, подняла голову, быстро села на краю кровати и вытерла рукавом слезы. Слон прикрыл дверь за собой. — «Ну че ревешь?» — сказал он, стараясь скрыть смущение, и понял, что вышло грубо. «Не надо сырость разводить», — добавил слон уже мягче, присаживаясь на край кровати и положив ладонь дочери на голову. Но Оксана, вздрогнув, отодвинулась. Слон нахмурился. «Знал я, что девки в этом возрасте глупеют, но от тебя не ожидал». Оксана громко сглотнула и встала. «Зачем ты все это делаешь?» — спросила она, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Сама должна понимать». «Да что там должна? В душе, понимаешь, наверняка, глупости это все!» «Мальчишки, вздохи при луне!» Он замолчал, к чему-то прислушиваясь. «Какие глупости? О чем ты?» — закричала Оксана. «Мы просто гуляли! Чем тебе змееныш помешал?» «Он бродяга, мутантово отродье, сам почти мутант!» Слон повысил голос, невольно раздражаясь. Он хотел быть спокойным, надежным, властным, как и подобает настоящему отцу, но у него не получалось. «Ты головой подумала, чего от него ждать можно? Он живет в лесу, как зверь!» Слон поднялся, шагнул к окну. Оксана напряженно следила за ним. Она придвинула столик к лазу, но фанера все равно была заметна. «Если отец посмотрит вниз...» Слон искоса глянул в окно, повернулся к дочери. «Оксана, я хочу, чтобы у тебя было все самое лучшее, жизнь лучшая. А змееныш этот бродяга и дрянь, от него ничего хорошего в жизни не увидишь. Ну, погуляйте сейчас, а потом что? Где ты жить с ним будешь? Ночевать в дупле, на ветке, в норе? А он так и живет. Сама подумай. Это мое дело», — сказала Оксана, не глядя на него. «Мне не 10 лет и не 13. Я сама буду решать, с кем дружить». «Дружить? Так вы, значит, просто дружили там? При луне!» «Мы...» — начала она и заключила. «Отпусти змееныша!» «А кто его держит?» — слон пожал плечами. «Вон, сама глянь!» Оксана непонимающе посмотрела на него. Слон поманил дочь, кивнул на окно. Оксана подошла, встала так, чтобы прикрыть от отца лаз, и выглянула. Через двор шли змееныш с колобком. «Видишь?» — слон ткнул пальцем, цокнув ногтем по стеклу. «Я поговорил со змеенышем, и он согласился отстать от тебя за рюкзак еды и боеприпасов. Извини за грубость, дочка, но в зоне патроны ценнее женщин». «Неправда!» — Оксана побледнела. «Змееныш!» Слон едва успел перехватить ее руку, протянутую к задвижке окна. «Ну, зачем кричать? Не унижай себя!» Змееныш поднял голову, словно услышал Оксану. Их глаза встретились. Секунду они смотрели друг на друга. Потом змееныш отвернулся и легко зашагал дальше. Заточка уже отпирал ворота. Оксана бессильно прислонилась лбом к стеклу. Слон осторожно привлек ее к себе, обнял и стал неловко поглаживать по волосам. УЗИ болтался за спиной. В руках колобок держал свой любимый короткоствольный помповик. Ствол неотступно смотрел между лопаток змееныша. Вид у того был беспечный, он шагал, не оглядываясь, словно его не волновало, идет ли сзади колобок, нацелено ли в спину оружие. Телохранителю порой казалось, что это змееныш ведет его, а не он змееныша. Ночь закончилась. Холодный утренний свет разлился над полем. «Ты, пацан, играешь с огнем», — добродушно пробасил колобок, когда они только вышли за ворота и спускались по дороге, петлями опоясывающей холм. «Со слоном шутки плохи, вроде сам не знаешь. Я, когда понял, что ты натворил, так удивился, что ты с кабинета выходишь живой, только ухо распухло. Считай, легко отделался. Всего-то хозяин со своей территории тебя выпер. Повезло. Слона, думаешь, в зоне зря большим хозяином кличут? У него все схвачено, реально все. Полковник один к нему приезжает докладывать, важный вояка с периметра. А это тебе не псевдопсу хвост крутить. Пирожок хочешь?» Змееныш бросил на провожатого короткий взгляд через плечо. «Ну, не хочешь, как хочешь». Колобок откусил сразу половину и принялся размеренно двигать челюстями. Прожевав, заговорил вновь. «Вот ты, я вижу, как на игру на это все смотришь. А ведь слону убить тебя, что чихнуть. Я тебе зла не желаю, мутант, и потому советую, со слоном не связывайся. Ты ведь нужен в зоне, всем сталкерам нужен. Как ты от слона тогда сбежал, стал в зоне жить. Многим жизнь спас, от своих братьев-мутантов уберег. И люди помнят, да, так что брось ты это. Большой хозяин за Оксану сосвету любого живет, ясно это?» Змееныш вскинул голову, сбился с шага. Палец колобка на спусковом крючке напрягся, телохранитель остановился. Ты чего? Куда?» К счастью, выстрелить он не успел. Змееныш сошел с тропы, как в воду нырнул, исчез в кустах. Колобок не заметил, где именно, зато хорошо рассмотрел в пяти шагах перед собой характерную дрожь воздуха. Телохранитель чертыхнулся, осторожно попятился, крутя головой. Змееныш неожиданно возник впереди, на тропе далеко за аномалией. Оглянувшись, рукой указал на кусты слева. Машинально кивнув, Колобок обошел аномалию, ломая подлесок, выбрался на тропу. Первым делом наставил ствол на змееныша, но тот уже двинулся дальше. Колобок потопал за ним. «Добрый ты!» — со вздохом продолжал он, будто ничего не произошло. «Ну скажи, зачем тебе эта фифа городская? Я ж рядом с ней уже сколько топчусь, охраняю, все вижу. Она хоть и не злая, да симпатичная, а избалованная в край, привыкшая, что все вокруг пляшут». Он заметил, как напряглась спина змееныша, и добавил: «У тебя, может, к ней все серьезно, потому что дремучий ты, нормальных девок и не видел раньше. А она с тобой играет. Ну, не специально играет, а просто ты для нее это... экзотика, после прежних ухажеров ее на поршах да с лопатниками, полными отцовских бабок. Ей потому с тобой интересно поначалу, может, она даже решила, что влюбилась. В ее возрасте еще хрен разберешь. А потом поматросит и бросит. Только не ты ее, а она тебя. Уедет в свои заграницы за олигарха замуж выходить, а ты тут мучиться останешься». Колобок доживал пирожок, отлепил жвачку от мочки уха, сунул в рот и, видя, что разговоры его не доходят до ума и сердца мальчишки, вздохнул. «Ладно, пацан, твое дело. Я только...» «Откуда ты можешь знать, что Оксана играет со мной?» — вдруг спросил змееныш. Колобок чуть не поперхнулся жвачкой, закашлялся. «Ну, я этого наверняка знать не могу», — согласился он. «Но ты про другое подумай. Даже если у вас обоих это все всерьез. Дальше что, а? Ну, что делать будете? Ты, что ли, за ней в мир уедешь? Да ты знаешь, какой он этот мир снаружи зоны. Ты там жить не сможешь, точно». «Я не собираюсь», — сказал змееныш. «Ага, а что тогда собираешься? Хочешь, чтобы Оксана здесь осталась? Так она в зоне не сможет так же, как ты, снаружи, потому что она привыкла к этому... комфорту. Здесь-то у нее она вроде отпуска перед заграницей. Ей потому здесь хорошо, что она знает, скоро уедет отсюда, в прежнюю жизнь вернется. А теперь что? Бабам в зоне не место. Хочешь, чтобы она с тобой навсегда осталась? В избушке на болоте жила? Не, вам вместе не быть. Все равно как...» — Колобок щелкнул пальцами. «Как дельфину с русалкой». Некоторое время они шли молча. Потом Колобок, которого не оставляло желание предостеречь мальчишку от ошибок, заговорил вновь. «Я хозяина знаю. Ты для него мутант, понятно? Слон считает, что зона — это кладовка такая с артефактами. А мутанты — крысы в этой кладовке, и их уничтожать надо. А ты одна из крыс, только поумнее других. Вроде такой хозяин крыс, во! Я вот даже удивляюсь, что он с тобой так мягко, будто боится тебя или вину какую чувствует. Может, из-за мозая это? Алло, змееныш, что-то я никак не пойму, что у тебя на уме». Змееныш остановился. Помповик ткнулся ему между лопаток. Колобок притормозил. «Чего встал?» «Кабаны». Змееныш мотнул головой, черные волосы взметнулись. Колобок прислушался, повел стволом в сторону, откуда донесся приглушенный топот и треск ветвей. Звук быстро приближался. «Бля, на нас прут!» Поправив лямки тяжелого рюкзака, телохранитель дернул спутника за руку. «А ну быстро отсюда!» «Они нас не заметят, только ты потише!» Змееныш отступил с тропы к молодым осинкам. Листья их крупно дрожали, хотя ветра не было. «Ненадежное укрытие!» — прошептал Колобок, невольно следуя за мутантом. «Хоть бы вон на тот дуб залезть!» Змееныш положил узкую ладонь ему на плечо, и дрожь пробрала сталкера. Он готов был поклясться, что из пальцев мальчишки потекла какая-то энергия, кожа под одеждой нагрелась. Но все равно Колобка бил озноб. Он не понимал, что происходит, но чувствовал, что от змееныша исходят невидимые волны. Топот стал громче, послышался натужный сип, тяжелое дыхание, всхрапнул кабан. Колобок напрягся, поднял помповик, не лучшее оружие против стаи крупных мутантов. Как они вообще тут оказались? Вроде только два дня назад слон посылал рейд на очистку своей территории. Земля тряслась от топота копыт. Колобок нервничал. Чего они тут стоят? Кабаны могут выскочить прямо на них, и тогда хана! Громкий треск, раздавшийся совсем близко, прозвучал как взрыв. Сталкер не выдержал, вскинул оружие, нажал на спусковой крючок. На тропу прыгнул огромный кабан, снеся куст, за ним, топча растительность, выскакивали другие. Помповик не выстрелил. Холодный пот потек по спине. Колобок схватился за нож на поясе. В пяти шагах кабаны топтались на тропе, ворочая длинными рылами, черные ноздри раздувались, мутанты чуяли человеческий запах. Горячая ладонь легла на запястье, обожгла кожу. Колобок едва не вскрикнул, он совсем забыл про змееныша, а тот приложил палец к губам и улыбнулся своей загадочной полуулыбкой. Колобок сжал зубы, вожак стаи повернулся к ним. Змееныш шагнул ему навстречу. Телохранитель протянул руку, чтобы остановить сумасшедшего, но не успел. Огромный матерый кабан попятился от улыбающегося человека. Словно испугался, хотя змееныш перед мутантом был как тростинка перед гранитной булыгой. За вожаком попятились остальные. Змееныш медленно поднял ладонь, коснулся низкого мохнатого лба кабана. Глаза того остекленели, мутант развернулся на заплетающихся ногах и побрел прочь. За ним, недоуменно хрюкая, пошли остальные. Змееныш поднял другую руку, вожак перешел на рысь, постепенно набирая ход. Стая скрылась в подлеске, какое-то время слышался топот и треск ветвей, затем все стихло. Змееныш повернулся к провожатому. Колобок вдруг понял, что не дышит уже с минуту. Он с шумом выдохнул, втянул воздух сквозь зубы. — Ну ты даешь, мута... — парень, — пробормотал он. Улыбнувшись ему, змееныш направился вперед по тропе. Колобок встряхнулся, опустил ствол и побрел следом. Теперь его вели, а не он конвоировал. Когда вышли к оврагу, совсем рассвело. За сплошными облаками над кронами деревьев поблескивало размытое светлое пятно. Солнце взошло. Холод отступил, но было по-утреннему зябко. Колобок ежился. Трава поблескивала, ботинки от росы стали мокрыми. — Стой! — он скинул рюкзак, снял с шеи ремень УЗИ, протянул змеенышу. — Держи. И консервы с патронами тоже. На севере владения слона заканчивались возле широкого оврага, по дну которого тек ручей. Недавно прошли дожди, вода бурлила, клокотала, над отвесными берегами взлетали брызги. За оврагом начиналась настоящая зона. Лес становился гуще, опаснее, в нем жили псевдоплоти и стаи слепых псов. Накинув лямки рюкзака на плечи, змееныш пошел к перекинутому через овраг бревну. — Стой! — не выдержал колобок. Спутник кинул через плечо вопросительный взгляд. — Слышь, парень! — телохранитель говорил с трудом, слова не давались. — Ты легко мог сбежать, толкнуть меня в аномалию, бросить кабанам. Так чего не сделал этого? Слабо улыбнувшись, змееныш ступил на бревно. Колобок следил, как он уходит в лес, и потом еще долго стоял, глядя на деревья, между которыми скрылось это странное существо. — Ну, мутант, удачи тебе! — вздохнул он, повернулся и зашагал прочь. Он шел, не оборачиваясь, и не видел, как змееныш вернулся, как снял рюкзак с барахлом слона, бросил в ручей и спрыгнул с бревна по ту сторону оврага, где стоял